Пролог. Котья кара. Шум в коридоре заставил меня проснуться. В темноте раздавались грохот и тихие проклятия, а я с наслаждением потянулся до самого кончика хвоста. Щелкнул челюстью. Бросил взгляд на часы, 3:00 ночи. И только после этого отправился встречать нерадивую хозяйку. «Котик мой, пришел меня встречать!» Пьяненько прохихикала растянувшаяся на полу девушка. «Хороший котик, заботливый! Кара, ты видела, сколько времени? Приличные ведьмы так поздно домой не возвращаются!» «Ага, они вообще домой не возвращаются!» Снова рассмеялась она, попытавшись сесть прямо, но не сказать, что ей это удалось. Устало вздохнув, я поднялся на задние лапы и отправился помогать своей бедовой ведьме. Эх, тяжела и неказиста доля ведьминского фамильяра. Чем только не приходится заниматься приличному коту. «Перестань! Что ты делаешь? Не хочу!» Вяло отбрыкивалась лапками пьяная ведьма, пока я стаскивал с нее грязное платье. «А! Что ты делаешь, изверг? Она же холодная!» Орала она дурниной, как мартовская кошка, когда я активировал разбрызгиватель у нее над головой. Еще через пару минут она тряслась, обнимая себе лапами за плечи. Зато взгляд стал куда яснее. «Все, да дальше я сама, спасибо! Ужинать будешь?» «Да мы с девочками уже, то есть я зря готовил?» Бросил я на нее пристальный взгляд. «Я все съем!» Тут же исправилась ведьмочка. Удовлетворенно кивнув, я пошел на кухню греть поздний ужин. Из ванной Кара выползла куда более трезвой и куда менее веселой. Начали догонять последствия возлияний. «Чтоб я еще раз!» — бормотала она, усаживаясь за стол и беря в руки ложку. «Ох, голова кружится! Кушай!» Я поставил перед ней тарелку легкого супчика с травами. «Что бы я без тебя делала, Басевий?» — подняла на меня благодарный взгляд ведьмочка. Эх, кто бы мог подумать, что моя жизнь сложится так, и я, простой котенок с улиц, стану опекуном безголовой ведьмы. Как сейчас помню тот дождливый день, когда мы встретились. Дождь шел, не прекращаясь, уже неделю, и я понимал, что мне осталось недолго. Усталые лапы скользили по мокрой брусчатке и листьям. Поэтому утащить что-то или поймать не удавалось уже несколько дней. В животе уныло выло, и также уныло было в душе. Лежа под покинутым старым прилавком на самой окраине рынка, я понимал, что все. Сил не хватало даже на то, чтобы махнуть хвостом. Двигаться не выходило, а ведь движение — это жизнь. И моя, видимо, подходила к концу. В этот серый дождливый день, слушая затихающий шум рынка, я лежал в ледяной луже и думал, увижу ли следующий день. На рынке выживали только взрослые и матерые коты, те, кто мог вовремя сбежать или удачно дать сдачи. Я мог только жалобно мяукать. Но сейчас и голоса не осталось, а грязная шерстка уже сливалась с камнями брусчатки. Прикрыв глаза, я стал молиться котьим богиням. Я молился, чтобы вновь почувствовать тепло маминой шерсти, ее шершавый язычок, вылизывающий макушку, писк братьев и сестер. Молился, чтобы в следующей жизни прожить дольше и увидеть что-то большее, чем этот грязный рынок. Внезапно ощутив тепло, я даже обрадовался. Все, отмучился. А открыв глаза, искренне решил, что ко мне и правда спустилась одна из богинь. У нее были очень теплые руки, именно их я почувствовал. И взгляд словно светился чем-то. Котья богиня выглядела простой человечкой, но в то же время какой-то добрый. «Как же ты так, бедненький?» Она стянула с плеч серую шкурку и опустила на меня, и стало так тепло-тепло. «Идем». Я почувствовал, как мое тело отрывается от холодного камня, и меня обволакивает тепло. Я прикрыл глаза и уже предвкушал встречу с мамой, а открыв их в следующий раз, понял, что на кошачий рай это не слишком похоже. Было уютно, но почему-то темно. Не видно ничего. Но откуда-то тянуло вкусным запахом, на который я и пошел, в конце концов, выбравшись из темноты на свет. И тут же вздрогнул, оказавшись под прицелом двух глаз. «Мама, он плоснулся!» Громко крикнуло это нечто и грохотом убежало. А я ошарашенно осматривался. Коробка, в которой я оказался, была огромной. Здесь было очень-очень тепло, а еще одуряюще пахло едой. Живот взвыл с новой силой, и даже силы появились, чтобы выползти. Других котов я поблизости не видел и не чуял. А значит, отнять у меня добычу никто не сможет. Правда, почти сразу снова послышался топот, и вошла котья богиня, а вслед за ней вбежало нечто. Кажется, это тоже была богиня, но маленькая. Проснулся малыш. Голодный, наверное, бедняга. Вон какой худой. На, попей немного. И тут же под носом у меня оказалась плошка, полная ароматной белой жидкости. И правда, кошачий рай. Проследился я, попробовав, ведь эта штука на вкус была почти такой же, как мама-кошка. «Маленький, холосенький», — сопила над головой маленькая богиня. «Я буду заботиться о тебе». Со временем я понял, что оказался в настоящем доме. И что приютила меня не богиня, а ведьма с дочкой. Хотя для меня госпожа Рената осталась настоящей богиней. Ведь в тот холодный день она спасла меня. И за это я поклялся верно служить ей и помогать во всем. Маленькая богиня по имени Каролина совсем не знала настоящей жизни. Глупый котенок часто отказывался кушать. Она плохо следила за своей шкуркой, а ведь ее длинная шерсть легко путалась. А еще котенок так и норовил влезть куда не стоит. То в горячее пламя очага, то в вонючие штучки, стоящие в отдельном шкафу у богини. За непоседой нужно было все время следить, а кошачья богиня часто запиралась в подвале, откуда сильно пахло травами. Так что заботу о глупом котенке мне пришлось взять на себя. Я садился на стол рядом с ее тарелкой и показывал, как надо кушать. Пытался мыть и укладывать ей шерстку, и категорически не пускал ее к плохо пахнущему шкафу и опасно сверкающим штукам. Но маленькая богиня не ценила моих усилий, только плакала и обижалась. Зато госпожа Рената правильно оценила мои заслуги. Меня наградили вкусным кусочком мяса и дали какой-то отвар. Пахло очень вкусно. Вот только попробовав его, я быстро уснул. А когда проснулся, мир вокруг изменился. Хотя точнее, изменился я. Когда впервые из моего рта вырвалось протяжное «нельзя-у» вместо привычного «мяу», я перепугался, а маленькая Кара пришла в восторг. Вскоре я понял, что словами доносить свои указания до маленькой богини куда удобнее и стал пользоваться предоставленной возможностью. Затем я осознал, что передвигаться на задних лапах мне проще, да и передние стали более ловкими. Через год я осознал, что стал крупнее любого кота. Я уже обогнал по росту малышку Кару и даже иногда катал ее на спине. Жизнь в доме с двумя ведьмами была хороша. Тут тебе и еда, и забота. Впрочем, довольно быстро я осознал, что если хочу прожить жизнь комфортно, обеспечение его придется брать в свои лапы. Ведьмы были совершенно безалаберными. Одна в силу малого возраста, а другая в силу занятости экспериментами. Не то чтобы она бросила нас с Карой на произвол, но можно было бы и готовить что-то поинтереснее, да и прибираться почаще. После рынка мусор и грязь вокруг я не переносил. В итоге, что уборку мне пришлось взять на себя. Потом потихоньку набил лапы на готовку, а дальше все пошло по накатанной. Постепенно и торговцы из соседних лавок привыкли, что за покупками к ним приходит кот. Забота о ведьмах, может, и была хлопотной, но зато я мог обеспечивать себе, ну и им заодно, ту жизнь, о которой раньше и не смел мечтать. Еда, чистый дом, уютный плед в кресле у огня. Что еще нужно приличному коту? Оказалось, для полного счастья мне не хватало образования. Когда Кара отправилась в ведьминский университет, я поехал с ней, чтобы следить за непутевой ведьмой. В университете мне понравилось. Забот о Каре стало меньше, а свободного времени больше. Кормили ведьмочку в столовой. А мне внезапно открылся новый уровень обеспечения комфорта. Бытовая магия. Хоть официально на обучение приняли только ведьму, учились мы вдвоем. Когда Кара болела или была слишком измучена, я писал за нее лекции. Практически мы тоже отрабатывали вместе. Но экзамены ведьмочке пришлось сдавать самой. И правильно, коты по сути своей совершенны. Зачем это проверять? Годы в университете были самыми прекрасными. Но пора было двигаться дальше. По окончании учебы моя ведьмочка планировала начать жизнь самостоятельно. Но после того, как мы заехали навестить госпожу Ренату, планы изменились. Старшая ведьма сообщила нам удивительную новость. Она решила выйти замуж. Пока Кара покоряла вершины знаний, один знатный торговец с тем же усердием покорял строптивую ведьму и смог добиться от нее взаимности. Мы с ведьмочкой были искренне рады за госпожу Ренату и оба желали ей настоящего счастья. И после нашего одобрения счастливые влюбленные смогли сыграть пышную свадьбу, а после уехали жить в новый дом. Ну а мы начали самостоятельную жизнь в нашем старом жилище. Кара устроилась работать в магазин косметики. Готовила зелье и проводила специальные косметические процедуры, а я занимался домом. Жизнь наладилась, и мне казалось, что она идеальная, до тех пор, пока я не понял, что почти все однокурсницы Кары вышли замуж или хотя бы нашли свое счастье, и только моя не могла наладить личную жизнь. Как бы я не любил своих ведьм, была у меня голубая мечта – выйти на пенсию, когда уже не придется ни о ком заботиться, а только наслаждаться беззаботной и уютной жизнью. Но очередной поход ведьмочки навстречу однокурсниц едва не разрушил мою мечту. «Как посидели?» – поинтересовался я. «Хорошо», – вяло отозвалась она. «Наболтались, новостями поделились». «Ну, и какие новости?» «Я тоже всех знал. Считай, учились вместе так, что как сложилась у них жизнь, узнать хотелось». «Новости разные. Рика вышла замуж в прошлом месяце. Селена с мужем переезжает в новый дом. Вера беременна второй раз», – задумчиво поделилась ведьмочка. Я с трудом сдерживал улыбку. Неужели и она, наконец, задумалась о семейном счастье? «Теперь понятно, почему вы так набрались», – хмыкнул я. Поднявшись, я забрал у Кары пустые тарелку и чашку. «Праздновали, значит, радостные новости девчонок». «Да, праздновали. Вот видишь, сколько интересного у людей в жизни происходит. А тебе и поделиться нечем». «Нечем, тут ты прав». Я прямо чувствовал, что встреча с подружками пошла ей на пользу. А то сходит на пару свиданий и тут же избавляется от поклонника. То слишком умный, то слишком глупый. Слишком богатый, слишком бедный, слишком навязчивый. Или наоборот. Сама-то ведь тоже далеко не подарок. «Что, завидно стало?» Пыркнул я в усы, убирая посуду на место. «Знаешь?» Задумчиво отозвалась моя ведьмочка. Посмотрела я на девчонок, послушала их и поняла. Не веря своему счастью, я спешно обернулся к Каре, так и застыв с чистой чашкой в лапах. «Неужели? Кому вообще нужны эти отношения? Одни проблемы от них. Вот если бы существовал среди них кто-то похожий на тебя, я бы еще подумала, а так? Уж лучше одной остаться. Тем более, что у меня есть ты. Ну, и мамины запасы винишка». Хихикнула она. Чашка выпала из ослабевших лап, тут же рассыпавшись на осколки. «Ой, ты чего?» Испуганно взвизгнула Кара, взмахнула рукой, и осколки снова стали чашкой, которая полетела к ней в руки. «Как это одной?» «Ну нет, не совсем, конечно. У меня же есть ты. Тебя я никогда не брошу. А обещаю». «Но почему? Ты же сказала, что у девчонок все так хорошо. Вы праздновали. Что тебе вдруг в голову взбрело? С чего ты взял, что хорошо?» Хмуро глянула на меня ведьмочка. «А пропраздновали это вообще сарказм?» «Ну как же так? Ну вот Рика же замуж вышла. Разве не повод порадоваться?» «Угу, вышла. Весь вечер плакалась, что свекровь к ней чуть ли не каждый день ходит. И убирается она плохо, и готовит не так, и не то, и вообще пусть бросает работу и скорее заводит детей. Разве что в кровать пока не лезет с ними», — мрачно делилась услышанным Кара. «Одним словом, ведьма настоящая. Даром, что простой человек. А Селена? Ты же сказала, что они в новый дом переехали. Видишь, жилплощадь расширяют». «Кто сказал, что расширяют? Они продали дом и переехали в меньший. Муж без ее ведома влез в авантюру и оказался в долгах. Им пришлось заложить дом». У меня аж шерсть дыбом встала. «Как же так-то?» «Ну а Вера? У нее же все хорошо. Смотри, котеночек второй будет. Такая радость!» Вира рыдала громче всех, глядя, как мы пьем. Мрачно поделилась ведьма. «Она только-только на работу вышла. Так радовалась, что отдохнуть от домашнего хаоса может. Погоди, она же в элитном салоне красоты работала. Там же самые придирчивые и шумные клиентки. Ну да, говорит, прямо душой отдыхала. Что там куда спокойнее было, чем дома. Ее первый мальчик прям гиперактивный. Она дома даже в туалет сходить не могла», — вздохнула Кара. «Говорит, как подумает, что таких теперь двое будет, удавиться хочется». Меня накрывала паника. «Не может же быть все так плохо». «А Мелисса была? Она что?» «Рассталась с очередным претендентом на руку. Он все-таки знал, что ее отец богатый купец и хотел ее приданое получить». «Клара?» «Не пришла. Она все время на подработках пропадает. Взяли дом в закладную, а муж уволился. Вот теперь тащит все на себе». «У них что, весь курс проклятый? Как же так? Целая группа не смогла найти свое счастье. Ну, а Алекса?» С отчаянием вспомнил я о самой наглой и пробивной из ведьмочек. «С ней-то что?» «О, вот она и правда праздновала». Наконец посветлела Кара. Я с надеждой посмотрел на нее. Она полгода пыталась развестись с мужем-изменщиком. И вот буквально вчера все же добилась своего. Широко улыбнулась ведьма. Я обессиленно сел на пол. Уши повисли, хвост нервно метался из стороны в сторону. Да как же так? Неудивительно, что после таких рассказов Кара решила отказаться от личной жизни. Вот только что теперь делать бедному фамильяру? В общем, послушала я их и поняла. Мы с тобой просто прекрасно живем. Мне аж стыдно стало. Так что потерять такую жизнь ради невнятных отношений я не хочу. Решено. Басик, ты единственный и главный мужчина в моей жизни, — заявила Кара и тут же полезла ко мне обниматься. Зачем нам нужен какой-то проблемный левый мужик? Нам и вдвоем хорошо, да? И что? Никаких свиданий? А как же романтика там? Мур-мур под луной? Мордочками потереться? Ну? Ведьма стыдливо покраснела. Это можно иногда. Так, для развлечения, без обязательств. Что значит без обязательств? Чтобы я, приличный фамильяр, позволил своей ведьме прелюбодействовать? Да что же она, кошка подзаборная, что ли? А потом котят одной воспитывать? Хотя нет, ни одной. Воспитание котят тоже на меня ляжет. Волна ужаса прокатилась от кончика хвоста до самых ушей. Кара, ты пока не спеши с решением. Пьяная ты, да и устала наверняка. Иди спать. Какая же ты прелесть, Басевий! Сильнее прижалась она ко мне щекой и чмокнула в макушку, прежде чем отпустить. Ты и прав, спать пора. Да и не протрезвела я, но вряд ли утром поменяю свое решение. Я проводил ведьмочку в спальню, уложил, накрыл одеялом, убедился, что она уснула, а после пошел рыться в сундуках в поисках лекций по зельеварению. Я, как фамильяр, не могу позволить ей поддаться унынию. И раз сама она не хочет устраивать свою судьбу, то мне придется взять это в свои лапы. Раз ведьма не хочет влюбляться сама, значит, мы ее влюбим. Глава первая. Приворот эмоциональный. О личной жизни своей ведьмы я знал катастрофически мало. С потенциальными возлюбленными Кара встречалась в центре города и там же с ними расставалась. И теперь это заметно усложнило для меня процесс устройства ведьминской личной жизни. Мне ведь даже имена ее поклонников неизвестны. Все-то у нее зайчик, котик, медвежонок, а под конец и вовсе козлик. Но спасение явилось ко мне само. «Привет». По-свойски махнул мне рукой молодой рыжий мужчина, заходя ранним утром в дом. «Опять проспала?» «Да», — вздохнул я. «Сейчас пойду будить. Кофе на столе. Угощайся». И, оставив рыжего хозяйничать на кухне, я ушел будить Кару. «Карра! Карчка!» — порыкивала я у нее над ухом. Но ведьма лишь недовольно отворачивалась. Поняв, что она может опоздать, я прибегнул к крайним мерам. Влез ведьме на грудь и под ее болезненные вздохи стал делать ей легкий массаж, а закончив, удобно уселся сверху. «Мне нечем дышать!» — раздалось сиплое спустя буквально минуту. «Я сейчас задохнусь! Вставай, все, я проснулась!» Пришлось проследить, чтобы она и правда встала с кровати, и только после этого я оставил ее собираться. Велес, уже обзаведясь большой кружкой с кофе, ожидал меня в коридоре. «У них встреча с девчонками, что ли, опять была?» «И есть такое!» Вздохнул я, топая на кухню, чтобы собрать ведьмичке завтрак и обед. Почти тут же из комнаты выползла сонно моргающая Кара. «Да, вот теперь я верю, что ты ведьма, побывавшая на шабаше», — присвистнул Вэл, с насмешкой разглядывая растрепанную девушку. «Ну ты и чучело. Когда перестанешь к нам таскаться по утрам, рыжее чудовище?» — пробурчала Кара, идя в сторону ванны. Когда ты перестанешь опаздывать на утренний рейсовый дилижанс. И вообще, благодари Басевии, если бы не его кофе, едва ли бы ты удостоилась чести приезжать на работу на мобиле с личным водителем. Уж лучше забитый утренний дилижанс, чем твоя самодовольная рожа по утрам, пробормотала под нос ведьма, прежде чем захлопнуть за собой дверь. Само очарование, мыкнул мужчина, прежде чем направиться вслед за мной на кухню. Много выпила? «Очень». Скрывать не было смысла. Велес слишком давно и хорошо знал ведьму. Еще бы. Практически всю жизнь прожили в соседних домах, ну а теперь и работают по соседству. С человеческой точки зрения, отношения их были непонятными. Вечно ругаются, шипят, а то и кусаться могут. А в следующее мгновение жалуются друг другу на жизнь и помогают. С котей же все было очевидно. Они лучшие друзья. И с чисткой шерсти помочь, и лапой приложить. Поэтому Виллис, бывший штатным городским магом, часто подкидывал непутевую ведьму по утрам в ее салон. И он был куда лучше осведомлен о ее личной жизни, чем я и собирался воспользоваться. «Скажи-ка мне, мой рыжеволосый друг», — кратчево начал я, подсунув магу тарелку с беконом и тостами в качестве подкупа. «Да, мой мохнатый приятель», — благосклонно принял у меня взятку. «Что ты можешь рассказать о поклонниках Кары?» «А что, у этого чучела поклонники есть?» Притворно вытаращил он глаза. «Ворон из поля, что ли?» «Я серьезно. «С чего вдруг такая заинтересованность?» «Я все же ее фамильяр. Должен быть в курсе того, что творится в ее жизни». «Ну ладно. Тебе как перечислять? В алфавитном порядке или, может, по возрасту?» «Вот тут я опешил. Нет, моя Кара, конечно, красотка, но... Я не ожидал, что она настолько популярна. Почему же тогда я еще не ушел на пенсию, сдав ее на руки надежного мужа? Хм, я даже не знаю. Давай с точки зрения перспективности. Попросил я, раздумывая, что ведьму будет лучше поскорее выдать замуж, пока она не слишком зачерствела от одиночества. Перспективы, они, знаешь ли, разные бывают. Хмыкнул мужчина. Тебя какие интересуют? Перспективы, что ее используют и бросят? Или, может, перспективы обзавестись выводком проблем? «Ладно, тогда спрошу по-другому», — задумался я. «Ты знаешь, кто из поклонников ей самой нравится больше всех?» «Допустим, знаю», — поскучнев, маг обратил внимание на содержимое тарелки. «Кто он? Как зовут?» — подался я вперед. «Кристоф Валер. Художник. У него выставка в здании неподалеку от салона Кары. Там она с ним и познакомилась». «И какой он?» «Типичный хлыщ», — пожал плечами мужчина. «Красив, популярен, возможно, талантлив. Глава города ему покровительствует. Вроде как собирается помочь с организацией выставки в столице». Каре всегда было сильно творческое начало. Когда-то она и сама рисовала неплохие портреты, в основном мои. Значит, у них будут общие интересы. У него есть покровители, и его считают талантливым. Значит, денег будет в достатке. Раз он художник, то работать будет дома, и у него будет возможность обеспечивать ведьмочке комфорт. Это же идеально. С воплем «опаздываю» собранная Кара выскочила из ванны. На бегу, ухватив бутерброд и коробочку с собранным обедом, она схватила друга за шкирку и потащила в коридор. «Пока-пока, не скучай», — бросила ведьма на ходу что-то, недовольно ворча рыжему магу, едва успевшему прихватить свое пальто. «Мне оставалось лишь помахать им вслед и пойти собираться самому». У меня есть имя и даже примерный адрес. Пора идти знакомиться с потенциальным зятем. И если повезет, разжиться материалом для зелья. Место, где работала Кара, я знал. Небольшая прогулка по городу, и вот я уже у нужного салона. Еще на подступах я заметил парочку, болтающую у входа. Кара с небольшим букетиком диковинных цветов в руках, а напротив нее мужчина. Высокий, довольно худой. Светлая шерсть собрана в хвост, глаза тоже светлые и одет в какую-то замудренную одежку. Кружева из рукавов торчат и воланы какие-то на шее. Но что я, простой кот, понимаю? У человечек странные представления о красоте. Как по мне, так партнер должен быть в меру когтист, клыкаст, усат, без проплешин в шерсти и, главное, достаточно силен, чтобы отгонять других котов и добыть еды. Но Кара такие вещи не ценила, а тут все же важнее, чтобы объект нравился ей. А судя по ее улыбкам и сверкающим глазам, блондин ей нравился. Скрытно понаблюдав, как парочка распрощалась, я тенью скользнул за кавалером, надеясь, что не ошибся с целью. Вскоре мужчина свернул светлое здание с панорамным остеклением. Приблизившись к стеклянным дверям, я глянул на украшавшую их надпись. Галерея Викно красовалась на стекле, а рядом висела афиша, гласившая: «Персональная выставка Кристофа Валлера. Вход бесплатный». Значит, я не ошибся с личностью блондина. За дверь я скользнул вместе с очередным посетителем. Посетителей в галерее было немного, а потому довольно скоро центр внимания стал я, а не картины. Еще бы. Низкая плотная фигура, полностью закутанная в темный плащ, весьма заметна. Впрочем, вряд ли кто подумал, что это кот-фамильяр ощутил в себе тягу к прекрасному. И, честно говоря, я ее не ощущал. Набор каких-то странных пятен — вот что я увидел вместо картин. Видимо, это тот тип искусства, что недоступен котам, даже если они фамильяры. Мне бы что-нибудь попроще. Домик в деревеньке, леса, поля, птичка в небе, мышка в уголке, а еще лучше — разные коты. Вот это я понимаю искусство. Но главное, собак он тоже не рисовал. Все что угодно, только не собаки. Познать личность кавалера через искусство у меня не получилось. Поэтому я решил посмотреть на него поближе. И я был приятно удивлен. Рядом с ним стоял и обсуждал покупку одного из этих пятен глава города. А кроме покупки этого ужаса, мужчины говорили о выставке, ее успехе и о планах двинуться в столицу. «Не знаю, захочется ли нам с Карой жить в столице, но съездить мы точно будем не против. Хотя я забегаю вперед, еще не ясно, насколько достоин этот кавалер. Пообщаться с ним я пока не мог, так что оставалось только подслушивать». Блондин был вежлив и воспитан. Говорил, используя много странных и непонятных слов. Образован. Иногда излишне витиевато, романтичен. Голос приятный. Громко не хохотал, не скалился, в драку не лез. К дамам лапы не тянул. Но чтобы узнать его лучше, хорошо бы пригласить его на ужин с парой капель зелья, развязывающего язык. Вот только Кара никого домой не водит. А значит, сначала приворот, потом близкое знакомство. Партия отворота мною тоже заготовлена. Так что сначала знакомимся, а потом я либо увеличиваю дозу приворота, либо выдаю Каре отворот. План по добыванию ингредиентов для приворота у меня уже был продуман. Галерея или нет, а прежде всего это здание, где могут водиться крысы и мыши, а, следовательно, на одном из подоконников я все же нашел своего будущего подельника. Тихо зашипев, я обратил на себя внимание товарища, а потом поманил его лапой на улицу. Рыжая лоснящаяся морда появилась через пару минут. Медленным шагом, словно не больно-то ему и интересно, он зашел в переулок. «Пссс, брат, не хочешь немного травки?» Я вытащил из кармана бумажный мешочек и потряс им перед рыжей мордой. Одной лапой я зажал себе нос, а второй немного приоткрыл пакетик, позволив запаху трав распространиться. Мой будущий подельник тут же заинтересовался. Резко обернувшись, он встопорщил шерсть и с мявом бросился ко мне, и я поспешил закрыть пакетик. «Сделка!» — сказал я сурово. Рыжий сощурил желтый глаз и недовольно фыркнул. «Ты мне пару капель крови, блондинистого хлыща, а я тебе травку». Сотрудник галереи следил за травяной прелестью неотрывно, но явно сомневался. Я его понимаю. цапнуть того, кто формально сейчас является там главным. Сделаешь вид, что он тебе на хвост наступил. Главное, бей от души, чтоб точно до крови». Рыжий сторож, может, и отказался бы, но я вновь немного приоткрыл заветный пакет и... В общем, да, смесь валерианы и кошачьей мятки — это для нас настоящий наркотик. Сопротивляться соблазну рыжий собрат больше не мог и согласился. Вернувшись к витрине, я указал на нужного человека и вскоре наблюдал за трагедией в трех действиях. Отдавленный хвост, справедливое возмездие и поспешное сокрытие с места преступления. Операция прошла успешно. Можно возвращаться домой. К вечеру у меня все было готово. Флакончик с завершенным приворотом оттягивал карман фартука, ожидая, когда его добавят в вечерний чай. А я дожидался возвращения Кары с работы. Но прежде чем переходить к серьезным мерам, я решил все же сделать контрольный опрос, чтобы быть уверенным, что больше никаких вариантов не осталось. Кара вернулась довольно рано. Первым делом я ведьму накормил ужином. Никаких серьезных разговоров на пустой желудок. А с этой она разговорчивее будет. «Карочка, а что это за цветочки ты принесла? Для зелья, что ли?» — спросил я, как только ведьма доела. «Нет, Басивий, ты чего? Эти цветы чисто декоративные, а астерии называются. Правда красивые?» «Мелкие какие-то, но что я в этом понимаю? И в честь чего праздник?» «Да так, поклонник один подарил». «Хороший? Ничего так, интересный. У него необычный взгляд на мир. И он очень талантливый и популярный художник». «Он тебе нравится?» «У него хорошие картины. Я бы повесила такую в гостиной». Меня аж передернуло. Стоило представить это пятно на месте чудесного сельского пейзажика над камином. А ведь если они поженятся, то его картины, скорее всего, будут висеть по всему дому. Эх, чего только не сделаешь ради своей ведьмы. «Не хочешь пригласить его к нам в гости? Мне интересно, что это за художник». «Тебе?» — насмешливо прыснула ведьмочка. «Нет, Бас, такое искусство не для тебя. По-твоему, кот у тебя совсем серый, да? И в прекрасном не разбирается». «Бас!» Отложив ложку, она поймала меня за шею, притянула к себе, уткнулась носом мне в ухо и громко засопела. «Ты разбираешься в самом прекрасном в жизни, в еде и домашнем уюте. А красота современного искусства — это другое. Мне, может, человек интересен, ее создавший. А точнее, человек, который интересен тебе». «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Это серьезное дело. Я тебя слишком ценю, чтобы приводить домой кого попало». «Почему сразу кого попало? Может, он к тебе серьезно настроен? Может, у него далеко идущие планы?» «Вот пусть и идут далеко», — фыркнула ведьма, возвращаясь к тарелке. «Он тебе совсем не нравится?» Уныло повесил я уши. «Ну почему?» «Нравится. Он красивый, обаятельный, ухаживает. Разговаривает так, так, ну как в романах». «Ну и?» Вновь с надеждой подался я к ведьме. «Что и?» Насмешливо посмотрела она на меня. «Я же тебе говорила уже. Нафиг мне не сдались эти проблемы с отношениями. Буду делать карьеру. Открою свой собственный салон». «А как же любовь и романтика?» Обреченно уточнил я. «Это никто не отменял. Только без обязательств». «Я тебе дам без обязательств!» Буркнул я, преградив ей кулаком, и пошел заваривать чай. «Басевий, ты такой старомодный, хуже маменьки. Она оставила меня следить за тобой, и я ее не подведу». «Не сомневайтесь, госпожа Рената, я отплачу за вашу доброту и тепло. Буду внимательно следить за ней и оберегать от всех бед и глупостей, что таятся у нее в голове. Я сделаю все, чтобы Кара нашла свое счастье. Пусть даже ради этого и придется пойти на крайние меры. Прости, Карочка. Знаю, что это неправильно, но ты еще совсем котенок и не понимаешь, что одиночество — это очень страшно». С этого дня я стал потихоньку следить за Карой, ожидая, какой эффект даст приворот. Возможно, его придется усилить, но нет. Все пошло как нельзя лучше. Все чаще я замечал, как Кристоф приходит навестить Кару в обеденный перерыв, а ведьмочка самозабвенно флиртует с ним и улыбается. Потом настал черед вечерних свиданий. Каждый раз я тщательно следил за тем, куда ушлый художник ведет мою ведьму, а после, удостоверившись, что они в приличном месте, бежал домой, чтобы дожидаться ее, и после каждой новой встречи кара сияла все ярче. Наконец, спустя неделю, прозвенели первые положительные звоночки. «Бас, а ты можешь научить меня готовить печенье?» «Будьте благословенны, все коти богини. Неужели сработало?» «А что так вдруг?» «В общем, я тут подумала, что это как-то неправильно, что ты один у нас готовишь». «Ну, допустим, с печеньем ты загнула». Я посмотрел на нее со скепсисом. «Это не блюдо для новичка. Но познать о заготовке вполне можно. Давай попробуем начать с омлета». «Давай». Глаза ведьмы засветились предвкушением. И такая же искра наверняка пробежала и в моих глазах. Неужели вскоре настанет день, когда не я, а мне приготовят завтрак? Я выдал ведьме яйца, молоко, зелень и самые подробные инструкции. И вскоре прибежал обратно, ведомый запахом гари. «Ты что натворила?» Взвыл я, видя, что сковорода покрыта гарью, стол заляпан и даже тряпочка в руках кары вся в грязных разводах. «Прости!» — провыла ведьма, бесполезно размахивая когда-то ослепительно белым полотенчиком. «Оно само!» Я бросился скорее открывать кухонное окно. Стоило раскрыть створки, как я наткнулся на обескураженный взгляд рыжего мага. «Пожар?» — нервно дернулся он. «Почти!» «Кара готовит!» Велес сначала обалдел, а потом расплылся в улыбке. «Я должен это видеть!» И я кивнул в сторону входной двери, а сам вернулся к ведьме. «Я же все сделала, как ты говорил!» Плакалась она. «Все по инструкции!» «Ты на какой огонь ее ставила?» Буркнул я, отогнав бедовую ведьму от плиты и отправив умываться. А сам взялся оценивать ущерб. «Вот что за ведьма? Сплошные убытки!» Я качал головой, а кара причитала над раковиной. «Правильный я огонь сделала! Я не понимаю, почему все пошло не так! Прости, Баськин, я куплю тебе новое!» «Да, ну точно, ты котья кара!» Пробормотали за спиной. Маг уже зашел на кухню и обескураженно рассматривал следы побоища. «А ты что здесь делаешь?» «Спасаю вас от пожара!» Взмахнув рукой, он создал небольшой сквозняк, быстро выгнавший все посторонние запахи. «А с потолком сможешь помочь?» — спросил я, грустно обозревая пятно копоти, оставшееся на побелке. «Без проблем». Еще один взмах, и потолок снова чист. «Вот, видишь, я оказываю моральную поддержку твоему фамильяру». Девушка зашипела в ответ, не зная, что возразить. «И что это должно было быть?» — полюбопытствовал маг, заглянув в обугленную сковороду. «Омлет!» — недовольно отозвалась кара, с опаской посматривая на собственноручно приготовленное блюдо. В сковороде колыхалось нечто черного цвета. «Еще раз! На каком огне ты это готовила?» — уточнил я. «Да нормально все с огнем было!» — возмутилась ведьма. «Может, продукты попорченные?» «Стесняюсь спросить, Каркар, что в твоем понимании нормальный огонь?» — хмыкнул Велес. Ведьма бросила на него уничижительный взгляд. «На каком зелье готовлю, то ты использовала!» Мы с магом переглянулись и обреченно застонали. «Запомни, Карыч, нормальную пищу, а не эти твои варево, готовят на пламени в 2, а то и в 3 раза меньше!» Вздохнув, заметил маг. «Серьезно? В твоем случае можно уменьшить даже в 4 раза. Медленно, но верно». «А ты откуда знаешь?» С подозрением уставилась она на друга. Рыжий посмотрел на нее с насмешкой. «Я, в отличие от тебя, живу один. И представь себе, готовлю себе тоже сам». Ведьма, казалось, была поражена мыслью, что друг с домашним хозяйством справлялся куда лучше нее. «Я бездарность», — провыла она, падая на стул. «Кто меня такую замуж возьмет вообще?» «В правильном направлении работаем. Она уже задумалась о замужестве». «Да ладно тебе, Карыч». Подошел к девушке Велес и немного неловко погладил по волосам. «Найдешь себе мужа, который готовить умеет. Да и вообще, готовка в женщине не главное». «Правда?» «В Скинула она на него взгляд, полный надежды. Рыжий маг завис, рассматривая ее, а потом встряхнул головой и добавил. «Но в твоем случае это то немногое, что могло бы тебе помочь в замужестве. Увы, мордашка твоя не способна искупить домохозяйственную несостоятельность. Придурок!» Буркнула ведьма, отталкивая мага и поднимаясь на ноги. «Что за внезапная тяга к готовке?» Уточнил рыжий, расслабленно устраиваясь на освободившемся месте. «Не твое дело!» Рявкнула Кара и вылетела из комнаты. «Ну и зачем?» Неодобрительно покачал я головой, глядя на рыжего. «Сам не знаю», — вздохнул он, растрепав себе волосы. «Взбрело что-то в голову. Что, и правда кто-то объявился на горизонте?» «Возможно». «Художник тот, что ли?» — скривился маг. «Она только с ним и общалась в последнее время. Неужели так серьезно все, что она за готовку взялась?» Я промолчал, убирая остатки продуктов в холодильный ларь. «Басыч, сваргань кофе», — со вздохом попросил мужчина, поднимаясь на ноги. «А я сейчас эту малахольную приведу. Есть у меня идея, как ей с этим делом помочь». «Надо же, мне казалось, Велес против этого художника. Но, видимо, давняя дружба ему и правда была дорога». Буквально через десяток минут вполне довольная ведьма вновь влетела в кухню, бросилась к Ларю и начала вынимать овощи. Я перевел ошарашенный взгляд с нее на не слишком-то довольного Велеса. «Знаешь, иногда в его дубовой голове появляются неплохие идеи», — заметила Кара. «Это кто тут из нас еще дерево? Причем не только в мыслительном плане». Ведьма бросила острый взгляд на него через плечо, а после вернулась к разбору продуктов. «Велес правильно заметил, что раз я привыкла готовить зелье, то и начинать нужно с чего-то похожего. Суп ей посоветовал попробовать приготовить», — просветил меня маг. «Тогда ты не с того начала», — отодвинул я Кару от холодильного ларя и достал из дальнего угла припасенный для себя кусочек курятинки. «Сначала нужно сделать бульон». «Ага, основу зелья, значит». В этот раз я остался, чтобы пронаблюдать за процессом готовки. Впрочем, как и Велес. Большую часть времени мы с магом болтали о его работе, изредка подсказывая нервной ведьме, что стоит класть в суп, а что нет. Спустя час в кухне витали вполне себе приемлемые запахи. Когда запыхавшаяся Кара заявила, что все вроде готово, рыжий даже храбро согласился побывать дегустатором. «М-да», — протянул Велес, задумчиво помешивая ложкой получившееся варево. «Кандидата в мужья придется все же поменять. Господин художник не сможет оценить в полной мере твой кулинарный талант». «В смысле?» «В смысле тебе нужен кто-то постарше. Желательно тот, кто уже потерял все свои зубы». Ведьма по привычке зельевара крошила все на мелкие кусочки. В итоге вместо куриного супа мы получили, пюре. И вид эта смесь странно зеленовато-бурого цвета имела не слишком аппетитный. «Не нравится — не ешь!» — рявкнула Кара и попыталась отнять тарелку. «Я же не сказал, что не нравится. Я просто дал совет. Да и кто знает, может, у твоего художника хрупкие зубы. Тогда твой стиль готовки приведет его в восторг. И вообще, дай попробовать. Бас, откачай же, если что». «До такого не дойдет». «Ну, тогда попробуем, помолившись». «Клоуны!» — недовольно буркнула ведьма. Рыжий несколько мгновений перекатывал содержимое ложки по рту, с задумчивым видом потом все же проглотил. «А, неплохо. Непривычно, но вполне ничего. Только ты солила?» «Точно, соль!» Велес был прав. Приготовленное ведьмой хоть и было недосоленное, но все же съедобное. Я едва ли не закапал свою порцию слезами умиления. Моя ведьма впервые что-то приготовила для меня. Затея с приворотом все же была отличной. Ведьма с гордостью черпала ложкой собственное блюдо, хотя и была не голодна. И только рыжий работал ложкой молча и сосредоточенно, даже как-то мрачно, несмотря на заверение, что суп-пюре вышел нормальным. Провожать мага я пошел один. На пороге дома он ненадолго задержался. Засунув руки в карманы, он задумчиво рассматривал звездное небо, а потом криво усмехнулся. И все же, ничего у нее с этим художником не выйдет. «Почему?» — говорят. Что влюбленные женщины всегда пересаливают еду. «А Каркар и вовсе посолить забыла», — подмигнул мне маг и вполне довольный направился домой. А действие зелья тем временем продолжало набирать обороты. Буквально через парочку дней мне удалось сделать невозможное. Я уговорил Кару пригласить ее художника к нам. Первое впечатление от близкого общения показалось двояким. «Кот!» – пораженно вытаращился на меня блондин. «Да какой огромный!» – Кара рядом тихонько хихикнула. «Знакомься, Кристоф, это мой фамильяр Басевий, Бас, а это Кристоф Валлер, художник, ну тот самый, про которого я рассказывала». Засмущалась моя ведьмочка. «Фамильяр!» – обескураженно пробормотал блондин, разглядывая меня. «Рад знакомиться. Пройдемте к столу». Странный какой-то человек. Я ради него все правила поведения вспомнил, а он как будто сам только из-под рыночного прилавка вылез. Хлопает глазами да мямлит что-то. Если он такой впечатлительный, как собрался с ведьмой-то жить? Как хороший хозяин, сначала я дал гостям нормально поесть. А вот уже когда все наелись и мы приступили к десерту, я затеял важный разговор. Вы уж простите, господин Кристоф, но пока мать Кары далеко, за нее отвечаю я. Поэтому, если вы не против, я бы хотел узнать о вас побольше. Бас, перестань! Немного раздраженно закатила глаза Кара. «Я уже взрослая и сама за себя отвечаю. Можешь продолжать заблуждаться. И вообще, я с твоим кавалером общаюсь, не мешай. Должен же я знать, кому на руки тебя передаю». Бледноватый художник почему-то покраснел. «Бас!» Я удивленно обернулся к такой же красной ведьме. «Нет, а что я такого сказал? Мы разве не ради этого здесь собрались? Расскажите мне, пожалуйста, чем вы по жизни сейчас занимаетесь? Что планируете делать в будущем?» Эта тема Кристофу пришлась по душе. Минут 10 он рассказывал про свой творческий путь и поиски себя. Что в течение года у него состоится выставка в столице. Он тоже похвалился. «И надолго вы собираетесь в столицу? Если повезет, то навсегда. Там куда больше людей, разбирающихся в искусстве и способных оценить его по достоинству. То есть там покупателей больше, и продать можно подороже. Такую политику я одобряю. И что же, вы планируете взять Кару с собой?» Художник бросил на нее влюбленный взгляд, под которым ведьмочка стала еще краснее. «Я был бы счастлив, если бы она согласилась поехать со мной». «И в качестве кого вы хотите ее с собой взять?» «Бас!» — снова зашипела на меня хозяйка. «Пока это немного преждевременно», — чуть запнувшись, сказал блондин. «Но все же, я надеюсь, что мы с Карой узаконим наши отношения». Ведьмочка чуть ли не пылала от смущения, а я лишь довольно поглаживал усы. «Свадьба — это правильно». «А котят вы планируете заводить?» — допытывался я. «Котят?» — растерялся художник. «Детей!» — смущенно пояснила ему Кара. «А детей я не планировал заводить». Я подавился чаем. «Как это?» — сипло спросил я, откашлившись. «А как же это семья и без детей?» «Ну, дети — это как-то громко и грязно. Они будут мешать мне творить. А ведь за ними следить надо, ухаживать там, воспитывать. Когда же тогда творчеством заниматься?» «Ну, можно же кого-то нанять, чтобы они следили и воспитывали», — попытался возразить я. «Вы сами сказали, что зарабатываете достаточно. Денег мне хватает, но, знаете, я не люблю чужих людей. Когда кто-то незнакомый рядом копошится, это мешает творческому процессу. А если они украдут одну из моих картин?» «Нет. В дом и мастерскую я не пущу никого чужого. Ну, разве что Кару». С нежностью посмотрел он на мою ведьмочку. «Ведь она моя муза. Я даже запечатлел ее на одном из своих полотен». Не знаю, что меня ужаснуло больше. Понимание, что его видение счастливой семейной жизни не сходится с моим, или представление, как выглядит портрет Кары из-под руки этого мужчины. «Ну, а кто же у вас хозяйством занимается?» — робко спросил я. «Сейчас приходится терпеть приходящую прислугу. Но после того, как мы поженимся, домом, конечно, займется Кара». Он бросил влюбленный взгляд в сторону ведьмы. «Моей? Совершенно неподготовленной к столь суровой семейной жизни ведьме. А как же ее работа? Зачем ей работать? Я буду достаточно зарабатывать. Пусть займется домом, а я смогу полностью погрузиться в творчество». Кажется, это полный провал. Перевесить все домашние заботы на ее хрупкие плечи? И как это она не будет работать? Разве для того мы учились столько лет? И бросить все, причем не ради котят, а чтобы ухаживать за этим талантом? Нет, этот кавалер мне не очень нравится. Но стоило посмотреть на довольно светящуюся мордашку Кары, как я начинал сомневаться. Откуда бывшему уличному коту знать, в чем оно человеческое счастье? Может, счастье Кары — это ухаживать вот за таким чудом? Или все дело в привороте? Но ведь я дал минимальную дозу, чтобы просто подтолкнуть ее. Эх, людишки, как с вами сложно. Ну, хоть жить-то у вас есть где в столице? Пока нет. Но я планирую приобрести там дом сразу после выставки. Похвалился Кристоф. Вы уже накопили на дом? И я посмотрел на него с уважением. Пока нет. Но я уверен, что как только пройдет моя выставка, я стану известен, и у меня купят все картины. Гордо заявил этот дурак. А для первого взноса, думаю, можно будет продать ваш дом. Что? Продать наш дом? Да как он смеет. Даже Кара как будто очнулась и посмотрела на возлюбленного с удивлением. А что такого? Если мы поженимся и переберемся в столицу, то этот дом все равно не понадобится. Что удивительно. Ведьма, немного подумав, как будто даже согласилась с таким решением. Глядя на все происходящее, я начинаю понимать, что поспешил с приворотом, и даже задумался, не достать ли мне отворот. Я косо посмотрел на воркующую парочку, как будто и вовсе забывшую о моем присутствии. Эти двое и правда выглядели такими поглощенными друг другом. Может, и выгорит что-то. Проблема с нежелательным кавалером решилась куда раньше, чем я пришел в согласие с собой. Буквально через пару дней после поразившего меня до глубины котьей души ужина к нам заявились незваные гости, весьма настороженные. Дверь мы с ведьмой пошли открывать вместе. За порогом стоял наш рыжий друг в весьма неожиданной компании. Злой и раздраженный Велес держал за шкирку вяло трепыхающегося Кристофа, и у последнего был заметно расквашен нос и наливался фиолетовым синяк под глазом. Когда художник горестно застонал «Кара» и протянул к ней руки, я понял, что мы все же не спим и не надышались каких-то глюцогенов. «Кристоф!» — ахнула ведьма. «Что с тобой случилось?» «Кара, я не понимаю. Этот человек просто накинулся на меня». «Не понимает он», — процедил Велес сквозь зубы, зверея на глазах. «Сейчас объясним». Свободной рукой маг отстранил растерянную ведьму, чтобы сделать шаг в дом, затаскивая за собой упирающегося блондина. Я поспешно захлопнул дверь, и почти сразу маг едва ли не швырнул художника на коридорный коврик и брезгливо отряхнул руки. Блондин, тихо постановая, остался валяться на полу, а Кара тут же захлопотала вокруг него. «Ох, да что же это произошло? Сейчас, сейчас, подожди, я тебе помогу. Кто же это тебя так? Велес, у кого ты его отбил?» «Не переживай, отбить не успел», — поморщился маг. «К сожалению. И не надо его лечить». Но ведьма уже рванула за лекарствами и буквально через мгновение бережно смазывала синяк под глазом кавалера. «Карочка, я не понимаю. Ты что, знакома с этим ужасным человеком?» Со страхом покосился он на рыжего мага, многозначительно потирающего кулаки. «К сожалению», — поморщилась ведьма. «Он выглядит, конечно, пугающе, но в целом смирный человек, только характер поганый». «Кто бы говорил», — отозвался маг, глядя на воркующую парочку с явной неприязнью. «Какой еще смирный? Это же он на меня напал!» «Что?» — ведьма медленно и грозно обернулась в сторону друга. «Ты не молчи, продолжай!» — криво усмехнулся маг. «В подробностях рассказывай, где и при каких обстоятельствах я на тебя напал!» Ведьма тут же глянула на кавалера. «Ну, я сидел спокойно в ресторане». «Подожди, как это в ресторане? Ты же сказал, что тебе работать надо. Даже нашу встречу отменил». «Так по работе и был», — тут же заюлил блондин. «В ресторане?» — вопросительно вскинула бровь ведьма. «Ну и что такого, что в ресторане? Где еще с приличным человеком встречаться? На улице, что ли?» «Ты тут словами не играй», — мрачно сказал Велес с угрозой, надвигаясь на Кристофа. «Что же ты не говоришь? Что это был за приличный человек?» «И что же это за человек?» — с нажимом в голосе уточнила Кара. «Да вот, с женщиной он встречался». не выдержал маг. «Нет, ну а что, женщина не человек?» Возмущенно вскинулся художник. «Да, я был с женщиной. Что такого? Это моя натурщица». «Женщина, конечно, человек. Но вот в приличности конкретно этой я сомневаюсь», — прошипел маг. «Да я сидел с девушкой в ресторане. Разве это повод кидаться в драку?» «Да», — неожиданно поддержала возлюбленного ведьма. «Не ожидала от тебя такого поведения, Велес. Как ты мог кинуться на человека за то, что он с кем-то ужинал? Это могла быть владелица галереи или богатая дама, пожелавшая поддержать молодой талант. Что ты творишь? Какое твое дело, с кем и где он ужинает?» «Карыч, ты что, совсем того?» — ошеломленно уточнил Велес. «Совсем, Каркар? Я же тебя, дурочку, защищал. Позоря моего жениха? Руша ему карьеру? Повезло, что это была всего лишь натурщица. А если ему теперь в выставках и спонсорстве откажут?» «Вот-вот», — вякнул на свою голову блондин. «Я тебе сейчас так откажу!» Вспыхнул от злости маг и шагнул в сторону мужчины, но у него на пути встала ведьма. «Не смей!» «Очнись, Карыч! Какая натурщица! Он с ней весь вечер обжимался, я только на выходе его рожу запалил и обомлел!» Рявкнул Велес. У меня аж шерсть дыбом встала. Да как он посмел изменять моей прекрасной и великолепной хозяйке? У ведьмы сразу опустились руки, и она медленно обернулась к этому ничтожеству. «Корочка, ну ты чего? Я тебя так сильно люблю. Разве ты не знаешь? Ты же моя муза. Такая нежная и хрупкая. Я же дышать на тебя боюсь. А это просто удовлетворение низменных потребностей тела. Разве могу я тебя пачкать грязью похоти и плотских желаний?» Кристоф неожиданно бодро вскочил на ноги. «Я сейчас тоже возьмусь удовлетворять свои низменные потребности», — с угрозой заявил Рыжий. «В насилии!» Кара ничего не сказала. В карих глазах лишь собирались крупные слезы. Громко всхлипнув, ведьма рванула в свою комнату. «Ну все, урод, ты договорился», — прорычал маг, наступая на побледневшего художника. Велес настроился еще пару раз ударить предателя, но, едва сделав шаг, уперся в мою лапу. «Я сам». «Слушай сюда, ничтожество!» — прошипел я, оскалившись и выпустив когти. «Еще раз увижу тебя рядом с Карой, прокляну так, что у тебя все пальцы отсохнут. Я понятно объяснил?» Блондин с испугом распахнув глаза, быстро затряс головой, соглашаясь. «Вон!» — рявкнул я и кивнул на дверь. Миг, и предателя след простыл. Только злой Велес остался со мной в коридоре. «Зря ты меня остановил. Нужно было еще раз ему вдарить». «Я понимаю тебя, но в одном Кара была права. Это грозило проблемами и тебе». Вздохнул я и направился на кухню готовить успокаивающий отвар. «Не ожидал от Карыча». Мура пробормотал Рыжий, усаживаясь за стол. «Чтобы она кинулась его защищать и сбежала, разрыдавшись. Думала, она его метлой приложит и сверху котелком добавит». Я с трудом удержался, чтобы не прижать уши и не выдать себя. «Наверное, он ей нравился», — заметил я уклончиво. «Нашла, по кому сохнуть», — поморщился Велес. «Поделишься успокоительным, выпью и к себе пойду». «Это без проблем. Только не спешу уходить. Карочка отвара выпьет и придет извиняться». «Сомневаюсь». Разлив отвар, я выдал кружку злящемуся магу, а вторую предварительно, разбавив порции от ворота, отнес в комнату ведьмы. «Карочка», — проворковал я, — «я тебе отварчик принес, успокаивающий. Выпей, и тебе станет лучше. А про гада этого забудь, мы тебе лучше жениха найдем». «Но я этого люблю», — провыли из-под одеяла. «Как любишь, так и разлюбишь. А сейчас выпей травок». Некоторое время под одеялом обиженно сопели. Потом из одеяла показалась рука. Сунув ей кружку, я поспешил на кухню, чтобы найти что-то сладенькое в припасах. Буквально через 5 минут Кара приползла на кухню. Усевшись рядом с настороженно косящимся на нее магом, она впилась зубами в булочку с вареньем. «Ты это!» Прожевав первый кусок, она бросила взгляд из-под лобья на друга. «Прости за истерику. Сама не понимаю, что на меня нашло». «Быстро ты очухалась!» Удивленно вскинул он брови. «Не знаю. Почему я это так восприняла?» Поморщилась ведьма. «Радоваться надо, что я его пёсьей натуре вовремя узнала. И спасибо, что вступился за меня. Хоть ты ему врезать успел, раз уж я сама не сообразила». «Это всегда пожалуйста. Для того и нужны друзья». «Вот не зря я решила отказаться от отношений. Не пойму, почему решила дать шанс этому гаду? Заворожил он меня, что ли?» А я старательно изображал активную деятельность у мойки, опасаясь, что хвост или уши меня выдадут. «Вот теперь точно займусь карьерой. Любовь — это не про меня». Велес бросил на нее странный взгляд, но промолчал. И я тоже промолчал, хотя сказать мне было что. «Нет, Кара, махнуть рукой на личную жизнь я тебе не позволю, но кандидата теперь выберу сам». Глава вторая. Приворот рациональный. Опускать лапы после первой же неудачи я не собирался. Но теперь решил, что не стоит полагаться на выбор самой Кары. Если Велес не врал и у нее много поклонников, то попробую сам высмотреть среди них лучшего. Но для того, чтобы найти самого-самого, придется за ней проследить. Хорошенько спрятав уши, хвост и морду под плащом, этим я и занялся. Несмотря на явную популярность ведьмы, толку от этого не было. С первого взгляда было видно, что кавалеры весьма похожи на художника. Зализанные волосы, вычурные костюмы. Какие из этих хлыщей надежные спутники жизни? Спустя почти неделю я начал терять надежду, но все решил случай. В некотором роде даже несчастный. Очередной рабочий день Кары. Время к полудню, и ведьмочка, подхватив свою подружку, направилась в таверну, чтобы пообедать. Весело щебеча, девушки направились вниз по улице. И вдруг откуда-то выскочил хрупкий парнишка, дернул из рук Кары сумочку и припустил вниз по улице. «Вор! Ловите вора!» — сполошилась подружка Кары. «Верни сам, дурак! Хуже ведь будет!» Куда более спокойно крикнула она. Спокойствие ведьмы было понятно. Едва вор попытается порыться в сумке, как на него будет наложено проклятие. И до тех пор, пока он не вернет имущество, его будут мучить ужасный зуд и ноющая боль. Все опытные воры прекрасно знают о ведьминском возмездии. А этот, похоже, первый раз на деле. Не понял, куда вляпался. Впрочем, не он один обманулся нежным внешним видом ведьмы. Не успел воришка скрыться с глаз, как ему в затылок прилетело крупное яблоко. А от неожиданности тот запнулся и на полном ходу рухнул на брусчатку. Мгновение из щуплого вора уже скручивал крупный брюнет в плотной кожаной куртке. Удивленная Кара переглянулась с подружкой и поспешила к месту задержания. Я незаметно рванул за ними. При ближайшем рассмотрении неизвестный герой меня впечатлил. Широкие плечи, крепкие руки, надежно удерживающие воришку, темные слегка растрепанные волосы. Ничего общего с хлыщами. А еще у него были усы. Сразу видно, надежный, хороший, приспособленный к жизни экземпляр. «Держи, красавица, свою потерю», — пробасил спаситель. «Спасибо», — проворковала в ответ ведьмочка. «Вы так ловко его поймали? Даже не ожидала, что яблоко может оказаться столь весомым аргументом». «Чтобы Вальдер охотник и упустил такую слабую дичь», — ухмыльнулся мужчина, встряхнув за шкирку воришку. «Да в жизни такого не бывало». «Так вы охотник?» — вступила в игру хорошенькая подружка Кары, заставляя меня нахмуриться. «Еще какой? Вальдер Лупус, глава гильдии охотников», — представился спаситель и бросил взгляд в сторону Кары. Пока девушки восторженно обсуждали подвиг охотника, я размышлял. Будь мужчина ведьме неинтересен, она бы его сухо поблагодарила и пошла дальше. А тут стоит, глазки строит. Что скажешь? Экземпляр внушает уважение. Немного неаккуратен, но женская рука это быстро исправит. Зато он сильный, храбрый, настоящий добытчик. Профессия у него хорошая. Мясо всегда на столе будет и теплые шкуры в доме. Цены и на то, и на другое тоже редко падают. Значит, заработок постоянный. А если учитывать, что он не просто охотник, а целый глава гильдии, значит, господин зажиточный. Шрам на лице его даже не портит, а придает этакий залихватский вид. А еще усы. Шикарные такие, густые. Разговаривал Вальдер немного грубовато, зато прямо и понятно. В общем, я всеми лапами за. Пока я оценивал охотника, к нему, наконец, подошел страж, которому передали незадачливого вора. «Еще раз огромное спасибо за помощь», — хлопала глазами Кара, наивно улыбаясь. «Здесь столько всего важного, не представляю. Что бы делала, если бы потеряла сумочку?» «Что бы делала? Да ничего. Сидела бы и ждала, когда парнишка сам приползет. Скажите, как я могу отблагодарить вас за помощь?» — промурлыкала ведьма. «Отблагодарить? Да легко, красавица. Сходишь со мной поужинать?» — подмигнул он, покрасневший Каре. «Ой, ну если вы настаиваете, конечно, я согласна». «Правда?» — обрадовался мужчина. «Удачно я решил прогуляться в обед. Кто же знал, что погонюсь за обычным глухарем, а в итоге поймаю такую редкую птичку. Где и когда я могу тебя найти, красавица?» Польщенная грубоватыми, но искренними комплиментами, Кара улыбнулась ему. «Я работаю в салоне красоты ведьмы Альвиры, буквально в квартале отсюда. Заканчиваю в 7 часов. Приходите к этому времени». «С нетерпением буду ждать нашей встречи». Взяв ладошку Кары, он коснулся ее поцелуем, бросив на девушку многозначительный взгляд. Договорившись о встрече, они быстро распрощались. Кара с подружкой направилась в таверну, рассчитывая успеть пообедать. А охотник ушел вверх по улице, насвистывая себе под нос. «Похоже, я нашел следующего кандидата. И теперь нужно будет проследить за их вечерней встречей. А пока можно вернуться домой и заняться подзаброшенным хозяйством. К 7 вечера я вернулся и был приятно удивлен, что охотник уже был на месте, и не только. Во-первых, мужчина привел себя в порядок. Волосы не были растрепаны, потертую куртку сменил вполне приличный камзол и даже побрился. Усы, к счастью, остались целы. Во-вторых, меня удивил букетик фиалок. В больших руках мужчины, смотрящийся крохотным и скромным. Это было не вычурное нечто, как у предыдущего поклонника, а простые, но красивые цветы. Кара букет тоже оценила. Увидев охапку сиреневой прелести, ведьмочка расплылась в улыбке и со смущением приняла подарок. И я понял, что этот вариант и правда может сработать. Вальдер галантно предложил Каре локоть, и, начав беседу, неспешно повел ее вверх по улице. Причем девушка слушала его с искренним интересом. Буквально минут через 15 неспешного хода мужчина распахнул перед ведьмой дверь приличного ресторанчика. Немного выждав, я поправил накинутый на голову капюшон плаща и шагнул следом за ними. Ресторан мне понравился. Тут было свободно и светло, а интерьер дополняла отделка темным деревом. Немного шумновато, но пахло вкусно. Пока я высматривал, где пристроились моя ведьма и ее кавалер, ко мне подскочил услужливый мужчина. «Здравствуйте, уважаемый гость. Приветствуем вас в лесном глухаре. Мы готовим лучшую дичь в городе. Вы бронировали столик? Добрый вечер». «Нет, решил заглянуть сюда спонтанно», — пробормотал я. «Что же, прошу извинить, но у нас в это время всегда ажиотаж, поэтому я не уверен, что смогу найти вам место. Впрочем, подождите, я попрошу уточнить», — заметил мужчина и подозвал к себе официанта. Выслушав задание, парень кинулся в зал, а управляющий обернулся ко мне. «Позволите ваш плащ?» — протянул он руку. «Я бы предпочел остаться в нем. Не хватало еще, чтобы ведьма меня заметила». «Прошу прощения, гость, но, боюсь, я вынужден попросить вас показать лицо. Ни в коем разе не хочу вас оскорбить. Но мы приличное заведение, заботящееся о безопасности своих гостей». Прислужник начал раздражать, хотя его можно было понять. Я бы тоже не пустил в дом какого-то мелкого незнакомца в плаще, полностью скрывающем и лицо, и фигуру. Но высказаться я не успел. Увидел в толпе темную копну волос моей ведьмочки. Кара сидела спиной ко мне почти в центре зала. Напротив нее что-то рассказывающий охотник. Значит, заметить меня она не сможет. Решив избежать шума, я запрокинул голову, позволяя управляющему заглянуть под капюшон. Впечатлительный мужчина вытаращился на меня, потом испуганно икнул и отшатнулся. «Простите, но с животными нельзя!» Я глянул на него сукоризненно. «Разве со мной есть кто-то еще?» Развел я лапами, показывая, что никаких животных под плащом не прячу. Только хвост, наетый пузик, которого я немного стыдился, и когтистые лапы. Когти, правда, были спрятаны. «Простите, я хотел сказать, боюсь, Я никак не могу вас принять. Поймите, лично я ничего не имею против говорящих котов. Но я не уверен, что вы сможете расплатиться. Да и другие гости могут возмутиться наличию в зале... Нервно заблеял управляющий, а я окончательно понял, что близко к парочке мне не подобраться. Безобразие. Я буду жаловаться вашему начальству. Буркнула я уже просто из вредности. Ладно, стоило признать, что этот план изначально был провальным. Нормальные фамильяры по ресторанам не ходят. Да и в таком шуме расслышать, о чем они говорят, я бы не смог. Придется удовлетвориться тем, что я уже увидел, и рассказом Кары. А пока стоило озаботиться другим вопросом – поиском ингредиентов для приворота. Выяснить домашний адрес охотника будет непросто. К счастью, я уже знаю, где он работает. При должной удаче я смогу осмотреть его кабинет и найти там пару волосков. Чтобы найти гильдию охотников, пришлось немного поплутать по району. Двухэтажное крепкое здание заставило меня обреченно вздохнуть. Дом оказался довольно большим, и где там искать кабинет главы, я не представлял. Хотя для начала неплохо бы просто попасть внутрь. Я оббежал здание и заметил несколько защитных плетений. Для опытного фамильяра, не представляющих проблем. И мое внимание привлекло окно на втором этаже. Защита на нем переливалась особенно ярко. И рядом крайне удачно росло раскидистое дерево с крепкими ветвями. Вес умеренно крупного, ну ладно, не слишком умеренно, кота выдержит точно. Тяжко вздохнув, я украдкой огляделся. Вроде в переулке было тихо. Покрепче затянув узел плаща на шее, я выпустил когти и полез наверх. Эх, давненько такого не делал. Хотелось бы сказать, что был я грациозен и ловок, но, увы. Пару раз пузико чуть не перевесило. Устроившись напротив нужного окна, я передохнул буквально пару мгновений и тут же взялся за защиту на окне. Скрыть окошко оказалось довольно просто, так что уже через мгновение я ввалился в темное помещение. Выпутавшись из занавесок, я развернулся и испуганно зашипел, встопорщив шерсть на загривке. В слабом свете на меня таращилось с десяток пар зловеще сверкающих глаз. Но прежде чем я кинулся с когтями на тех, кто за мной наблюдал, до меня дошло, что глаза эти не настоящие. Стоило бы помнить, куда я влез. Десяток звериных голов на стенах, сверкавших стеклянными взорами, не должны были меня удивить. Но от осознания, что взгляды неживые, спокойнее мне не стало. И все же дело важное. Мне предстояло найти здесь ингредиенты для зелья. Скорее всего, волосы. Для начала я осмотрел знакомую куртку, ту самую, в которой охотник был днем, но ничего не нашел. Пол обшаривать не стал, на нем раскинулась большая медвежья шкура. Кто знает, что за волосы тут найдутся. Не хотелось бы случайно влюбить ведьму в дохлого медведя или еще какого зверя. Так что я принялся рыться в шкафах. Удача показала мне мордочку вместо попы с хвостом только при обыске стола. В одном из ящиков я нашел потрёпанную расческу с несколькими черными волосками. Замотав добычу в носовой платок и спрятав в карман плаща, я внимательно огляделся. Так, вроде никаких явных следов моего визита не осталось. А дальше был опасный прыжок из окна обратно на ветку. Я едва сумел подтянуться на нее. Кажется, пора худеть. И весьма тяжелый спуск на землю. Про себя поклявшись, что это был первый и последний раз, когда ради ведьмы я пошел на такие меры. Я немного отдышался и поспешил со всех лап домой. Домой я вернулся вовремя. Едва успел сполоснуть лапы, как появилась Кара. «Ты что-то сегодня подзадержалась», — заметил я, как бы между прочим. «Где загуляла-то?» «Так», — задумчиво отмахнулась она. «Пригласил тут один на ужин». «Кто?» «Да представляешь, у меня сегодня днем сумочку попытались украсть», — хмыкнула ведьма, привычно пристраиваясь за кухонным столом. А мимо проходящий охотник варежку скрутил, прежде чем мое проклятие успело подействовать. Ну, пришлось благодарить и идти с ним на свидание. «Прям-таки пришлось», — фыркнула я. «Знаешь, на самом деле все было не так плохо», — признала ведьма. «Нет, охотник не совсем в моем вкусе. Грубовато немного, но все же он оказался довольно галантным и даже неплохим собеседником. Это был необычный, но вполне приятный опыт. И что? Встретишься с ним еще раз? Ну, парочку раз схожу, если время будет. Так пообщаться, развеяться. А почему только парочку? Вдруг он тебе понравится? Даже если и так. Не хочу я сейчас с этим заморачиваться. Ведьма встала и потянулась. Все эти отношения, это так сложно. Да что же сложного-то? Пробурчал я. Ходи вон по ресторанам, болтай да улыбайся. Глупый ты, Басевий. Это же нужно на свидание собираться, красоту наводить, заставлять себя улыбаться и слушать, даже если мне неинтересно, или я устала изображать из себя кого-то. Свидание — это тоже тяжкий труд. А что, без всего этого нельзя? Зачем изображать-то? Котя ты, что с тебя взять? Засмеялась Кара. Потому что без всего этого труда со мной никто на свидание не пойдет. Растрепанная, ненакрашенная и недовольно ворчащая на весь мир, я вряд ли кому нужна буду. Но это же бессмысленно. Вечно притворяться-то ты не станешь. Рано или поздно он увидит тебя и растрепанной, и ворчащей, и больной. Ну, к тому времени, как поклонник узнает про мои плохие стороны, он уже слишком привыкнет к хорошим, чтобы отказываться. Пожала плечами Кара и все же отпустила меня. А я в последнее время так устала изображать милую феечку, что сейчас даже затевать что-то не хочется. Глупости ты какие-то говоришь. Я тебя разной видел и ничего не сбежал. Ты же мой котечка! Вдруг пропищала ведьма и кинулась меня тискать. Такие приступы умиления у нее случались с завидной периодичностью, так что с этим я уже смирился. А вот с ее личной жизнью пока не собирался. Так что волосы запасены, зелье тоже есть. Осталось только решиться. В этот раз я решил не спешить, а сначала понаблюдать за охотником. Да и за ведьмой тоже. Кара же сказала, что еще пару раз погулять точно согласится. Время оценить перспективы у меня есть. Правда, оценивать их пока пришлось издалека. Несмотря на большую загруженность, охотник стабильно выделял время, чтобы встретиться с ведьмочкой. И каждый раз приходил к ней с какой-то приятной мелочью. То с букетиком, то с забавной поделкой из кости звериной или с кожаным браслетиком. В общем, радовал ненавязчивыми знаками внимания. За свиданиями я больше подсматривать не пытался. Зато старательно выспрашивал подробности у Кары. Ведьма отвечала со странным настроением. С одной стороны, вроде как все прошло хорошо. Охотник ей был вполне приятен, но с другой рассказывала она это с усталостью, словно его внимание ее тяготило. А на четвертый день, вернувшись со свидания домой, Кара заявила неожиданное. «Эх, как бы теперь вежливо от него отвязаться?» «В смысле? Это ты и про кого?» «Да про охотника этого», — отмахнулась Кара. «Что-то я подустала от этих встреч. Хотела же пожить немного для себя, без свиданий. Надо было придерживаться этого решения». «Так что, он тебе совсем не нравится?» Разочарованно опустил я уши. «А я уже и приворот подготовил. Самое странное, что понравился», — фыркнула Кара. «Хотя обычно я предпочитаю более интеллигентных мужчин». «Тогда что не так-то?» «Слишком много его стало в моей жизни, и я не привыкла к такому. Мне хочется немного отдохнуть, а он, наоборот, на новой встрече настаивает». Я в ответ лишь фыркнул и недовольно покачал головой. Зажралась ведьма просто. Человек ей навстречу идет, старается, время уделяет. Нет уж, не пойдет так. Ведь и правда сейчас возьмет да прогонит хорошего мужика. Где я потом среди ее хлыщей другого такого простого и понятного найду? «Карочка, еще чаю будешь? Подлить тебе?» — проворковал я. «Что?» — задумчиво отозвалась ведьма. «Да, давай, спасибо». Ее кружку я унес к плите, и там сотворил свое нехорошее дело. Все же добавил пару капель приворота, совсем чуть-чуть, просто чтобы сохранить ее интерес к кавалеру. Если что, отворот у меня наготове. Да и охранные плетения на ведьме я обновил. Развратничать до свадьбы я никому не позволю. Эх, лишь бы в этот раз прошло удачно. Тем более, что такой кавалер занятный. Был бы котом, на рынке точно стал бы самым главным и уважаемым. На следующий день Кара забыла про свое желание избавиться от поклонника. Теперь буквально каждый день ведьмочка и обедала, и ужинала в компании Вальдера, А тот, словно почувствовав, что ведьма стала благосклоннее, расщедрился на дорогие подарки. Сначала ведьме презентовали чудесную кожаную сумочку, потом нежную меховую перелину. Сразу видно, знает мужчина, что прежде всего женщину нужно обеспечить едой, теплом и уютом. Вот покормил, обогрел мехом. Теперь остается узнать, как он будет уют обеспечивать. По прошествии 5 дней я успокоился. Кара была улыбчивой и довольной. А это самое главное. А я смог вернуться к дому и готовке. Я прямо чувствовал, что жизнь начинает налаживаться. Кара довольна. А я и подавно, так что мне казалось, что этот приворот прошел более чем удачно. Но, как показал опыт, это была лишь видимость. Первым звоночком стал неожиданный визит Велеса. «Привет, Басевий!» Постучался как-то вечером маг. «Карыч дома?» «Нет. А тебе очень нужно? Она буквально через часик-полтора придет. «Да нет, просто поболтать хотел. Узнать кое-что. Да-то заходи». Пропустил я его внутрь. «Хоть чаем с плюшками тебя напою. Самому-то тебе явно готовить некогда». «Есть такое», — вздохнул Рыжий, проходя в дом. «Вот чего ты не женишься? Может, тогда и домой бы так поздно не возвращался. Когда дома будет ждать жена-красавица с горячим ужином, с работы будешь буквально на крыльях лететь». «Где же такую найти, которая захочется лететь на крыльях?» — хмыкнул маг. «Да и готовить далеко не все девушки любят. Вон, на Карыча глянь. Ее вообще к плите подпускать страшно. Да и в целом жениться ради чистого дома и готовки как-то глупо». «Ну, дело же не просто в домашнем уюте. У вас, людей, есть же всякое там моральное и эмоциональное удовлетворение». «Есть. Но я пока вполне обхожусь чисто физическим», — хмыкнул Велес. Усевшись за стол, маг чуть ли не с урчанием впился в бок пышной сдобы. «Эх, единственное, почему я жалею, что не родился ведьмой, это потому, что такой фамильяр, как ты, мне по жизни не светит», — вздохнул маг. «Я понимаю, почему Каркар замуж не слишком стремится с таким-то котохозяином. Вот не надо только эти ее нездоровые мысли поддерживать. Ее ведьминские подружки с удовольствием поддержат. Слушай, булочки — это, конечно, неплохо, а можно что-то посущественнее?» С какой-то усталой надеждой глянул на меня маг. «Правда, забегался сегодня. Даже перекусить времени не было». «Прости, я бы и рад, но у меня больше и нет толком ничего. Могу только масло дать и варенье». «Это как?» — удивленно вытаращился на меня Велес. «А вечно голодная ведьма как же? Не боишься, что она тебя съест?» «Ведьмочку и без меня теперь есть кому накормить». Поделился я своей тайной радостью. «И обедами, и ужинами». Велес чуть булочкой не подавился от неожиданности. «В смысле?» «У Карочки новый поклонник, который ее кормит и гуляет с ней по вечерам». Почему-то нахмурился маг. «Значит, вот в чем дело». Вид друга и его слова меня насторожили. «Что-то не так?» «Нет. Просто я как раз на неделе видел пару раз Карыча издалека и удивился внезапным изменениям». «Это каким?» «А ты сам не видел?» И еще больше удивился Велес. «Ты знаешь, в чем она ходит?» «Ну, в платьях каких-то», — ответил я неуверенно. Я в одежду особо не всматривался. Чистая, выреза до пупа нет. Колени прикрыты, значит, все прекрасно. «Ну да», — фыркнул Рыжий. «Платье на ней было. Вот только я сначала решил, что она храмовницу какую-то ограбила». «Да почему? Что не так-то?» — не понимал я проблемы. «Бас, Карыч ведь типичная ведьма всегда была. Яркие цвета, пышные юбки чуть ниже колена. Вырез хоть какой-то. А теперь вылитая послушница. Платье какого-то серого цвета, юбка в пол, вверх под самое горло. Похоже, от новой любви она умом повредилась». «Велес», — одернул я Рыжего, — «почему же сразу тронулась?» «А как еще это назвать?» — недовольно отозвался маг. «Ломать себя и свои привычки ради удовлетворения прихоти очередного своего поклонника? Такого я от Карыча не ожидал. Я ведь ее уважал за то, что она всегда оставалась с собой и не прогибалась под своих идиотов». «Велес», — тихо рыкнул я, — «ты сейчас не прав. Если ты ешь мою еду, то не смей оскорблять мою ведьму. Но решила девочка немного поменять стиль. В чем проблема? Может, ей самой так больше нравится? Вот только не надо обманывать себя, а тем более меня. Я ее вкусы и привычки успел заучить. Этот монашеский вид – это исключительно ради мужика. И помяни мое слово. Ничего хорошего из этого не выйдет. Мне не нравится, что ты говоришь». Подойдя к столу, я хмуро посмотрел на друга. «Кара пытается найти свое счастье. А ты сидишь здесь и зубоскалишь. Ты мне, конечно, друг, но ведьма – моя семья. Поэтому либо жуй молча, либо забирай булочки и иди доедать дома». Маг посмотрел на меня чуть ли не зло, схватил из плетеной корзинки еще одну сдобу и решительно поднялся с места. Молча проследовал в коридор и, захватив пальто, обернулся ко мне. «Я, может, и не прав, но нормальный мужчина не станет ломать любимую женщину. Кара всегда любила наряжаться и красоваться, и то, что происходит с ней теперь, ненормально. Следил бы ты за ней повнимательнее. И я за своей ведьмой всегда хорошо слежу». «Надеюсь». Бросил напоследок Велес и ушел. А я остался напряженно ждать возвращения ведьмы. Неужели я все же что-то проглядел, и появились какие-то проблемы? Разве одежда может сигнализировать о трудностях в отношениях? Это же просто способ согреться. Какие люди все-таки сложные. Хоть Велеса я и упрекнул, но слова его меня все же насторожили и заставили присмотреться к ведьме и ее поведению. Что ж, рыжий маг оказался прав. Кара и правда изменила привычному стилю. Утром на работу она убежала в каком-то сером рубище в пол, а в ее шкафу я нашел еще пару примерно таких же, но других оттенков. И все же, даже если на изменение вкуса ее сподвигла любовь к охотнику, разве это было плохо? Наряды были, может, и не слишком привлекательные, но качественные. Несмотря на такие мысли, с ведьмой я решил переговорить. «Карочка, я стирку сегодня собирал, и смотрю, у тебя платье незнакомое». «Ах, это...» — засмущалась она. «Да это подарок Вальдера, чтобы я не мерзла». «Да, я заметил, но мне показалось, что оно немного не в твоем вкусе». «Есть такое...» — нехотя призналась ведьма. «Тогда почему ты его приняла?» «Я не хотела сначала. Они же еще и дорогие, просто ужас. Но Вальдер беспокоился, что я простужусь. А еще мы же много ходим по разным приличным заведениям и часто встречаем там его знакомых. Он признался, что я немного не соответствую его кругу. Нет, ему-то я нравлюсь любая», — поспешила заверить Кара, не дав мне справедливо возмутиться. «Но его друзья и деловые партнеры не будут воспринимать серьезную девушку, одетую столь легкомысленно. И Вальдер просто не хотел, чтобы кто-то меня посмел оскорбить даже косым взглядом». «Ну, не знаю», — немного помолчав, мрачно заметил я. «Эти его заявления про несоответствие...» «Но это же не его мнение. Он действительно ни разу не высказал мне пренебрежение. Но когда в ресторане к нам подсел один из деловых партнеров Вальдера, он все время так странно косился на меня, улыбался так неприятно. Вот после этой встречи Вал нехотя и сказал про наряд и предложил подарить мне новые платья. И все же это ведь из-за его статуса мне приходится менять гардероб». «И тебя это не напрягает?» «Не особо», — с улыбкой пожала плечами ведьма. «Ладно, раз ты так говоришь». И все вроде понятно и логично, но неприятный осадочек все равно остался. «Но если ведьму все устраивает, кто я такой, чтобы возражать? Да, на ней приворот. Но доза минимальная. Зелье должно лишь привлекать к определенному человеку, при этом не подавляя волю привороженного. Тьфу, это все Велес. Пришел, настропалил меня и ушел весь из себя обиженный. А еще друг называется. Да, к слову, о друзьях. Кара, завтра, как всегда, тебя рано не ждать?» — уточнил я про себя, размышляя, стоит ли готовить похмельный супчик сразу. «В смысле? Ну, вы же с девочками всегда в полнолуние собираетесь. Новостями там поделиться, напиться в теплой ведьминской компании, принять глупые решения, как в прошлый раз». «А, нет, я сразу после работы буду дома», — отмахнулась ведьма. «Как это? Разве вы не собираетесь завтра?» «Нет, девчонки собираются, а я вот завтра не пойду». «Почему? Заболела, что ли?» И потянулся лапой проверять температуру. «Да нет», — рассмеявшись, отклонилась от меня ведьма. «Просто Вальдер говорит, что сейчас опасно гулять вечерами, а он не сможет меня проводить. Ну, я и решила, чтобы его не волновать, посидеть дома». Причина для пропуска любимой сходки мне показалась странной. Вот только если рассуждать логически, охотник опять прав. Да, Кара ведьма, но она еще и девушка, причем довольно хрупкая. И вроде бы таким и правда опасно ходить по городу поздней ночью. И почему мне раньше это не приходило в голову? Никому не приходило. Ни госпожа Рената, ни Велес не боялись отпускать ведьму в ночь. И я никогда не опасался, искренне считая, что себя она защитить сможет. Но, наверное, глава гильдии охотников лучше представлял, какие ужасы могут скрываться в ночи города. Ну, не стал бы взрослый мужчина на пустом месте волноваться за безопасность ведьмы, запрещая ей ходить одной. Зря меня Велес пугал. Хороший мужик этот охотник, заботливый. О, к слову, Кара, может, уже познакомишь меня со своим поклонником? Намекнул ведьме. «Думаешь, пора?» Неуверенно прикусила губу ведьма. «Еще как пора. Уж слишком сильно мужчина стал влиять на жизнь моей ведьмочки. Пора. А, хорошо. Я спрошу, когда Вальдер сможет прийти к нам в гости. Только предупреди меня, чтобы я успел подготовиться. А главное — заготовить отворот. Что-то мне все же тревожно. Причем сам не понимаю, почему». День знакомства удалось назначить быстро. К этому вечеру я подготовился заранее. Да, заветный отворот вновь был припрятан в кармане. Наш домик был идеально прибран, на столе исходило ароматом блюда с дичью. А я надел новенький отглаженный фартук. Я был во всеоружии. Тем обиднее было услышать от гостя. «Вот это пушнина! Настоящая шуба!» Порядочного домашнего зверя принять за дикую шубку. Грубиян. А ведьмочка только рассмеялась на неудачную шутку кавалера. «Вальдер, ты что? Это мой фамильяр. Я же говорила». «Ты говорила что-то о домашнем коте, а тут такая зверюга». Ну, не уверен, что слово «зверюга» — это комплимент. Но предполагаю, что имелся в виду именно он. Позвольте представиться. Глядя мужчине в глаза, важно проговорил я. «Басевий. Верный фамильяр и своего рода опекун Карочки. Пусть не думает, что я просто домашняя зверушка, и ведьме не на кого положиться». «Вальдер охотник», — серьезно поприветствовал у меня мужчина. «Прошу к столу». Ну что, посмотрим, что за личность этот охотник. Дикая утка на столе была щедро приправлена не только специями, но и зельем откровенности. Должен же я знать истинные мотивы этого поклонника. Вальдер отвечал на вопросы охотно, но очень громогласно. Много жестикулируя и, как бы это сказать, говорил довольно грубовато. Не то чтобы хамил, просто говор у него такой. И изобиловал не самыми приличными словами. Впрочем, это понятно, держать грубоватых охотников под контролем по-другому и не получится. А еще он оказался неожиданно придирчивым. Домик-то у нас потрёпанный, и комнат мало, и утку я неправильно приготовил. Все претензии проскальзывали так незаметно в его словах, что я не сразу обращал на них внимание. И говорил он это не просто так, а будто с умыслом. Вроде «вот наш домик старенький, а я себе только недавно большой и новый отстроил. В нем даже есть гостевые спальни и столовая есть, чтобы не встречать гостей на кухне, только вот хозяйки пока нет. Ну и, конечно, никто не готовит дичь лучше охотника». Ему и самые лучшие повара в этом деле в подметки не годятся. Едва не обидевшись, я внезапно понял. Так это он не меня оскорбляет. Он перед ведьмой рисуется. Ну, чисто кот на рынке, пытающийся доказать, что он самый лучший, сильный и заботливый. Что же, пожалуй, пора поговорить о его планах. Когда голод был утолен, я приступил к допросу. «О, Вальдер, я хотел бы узнать, насколько вы серьезны по отношению к Каре. Каковы ваши дальнейшие планы?» «Бас!» — возмущенно зашипела Кара. «Да уж серьезнее некуда!» — хмыкнул мужчина, обняв смущенную ведьмочку за плечи. «Сначала свадебку сыграем, а потом и детишек заведем. Все как у людей». От такой перспективы хотелось мурлыкать. Вот это правильный подход к жизни. «Об этом пока рано говорить», — сказала краснеющая Кара, пытаясь вырваться из медвежьих объятий. «Посмотрим», — хмыкнул охотник и, чмокнув ее в макушку, отпустил. «А жить вы где планируете?» «У меня ясен пень. Тут у вас и упасть-то негде. Двора и вовсе нет. Вольеры ставить негде. Опять-таки, детишки пойдут. Куда уж их?» «Погодите», — прервал я чувственную речь охотника. «Какие вольеры? Так, с собачками моими». «Какими собачками?» «А я не сказал?» «Я же собак развожу в свободное время. Волкодавы — настоящие зверюги!» Довольно делился охотник. «Морды — во! Лапы — с мою ладонь! Челюсти! Волку голову с одного укуса раздавит! И на медведя пойти не страшно!» Вальдер хвалился своими зверюгами, а я буквально застыл на месте, чувствуя, как шерсть встает дыбом. «Божечки-кошечки, как же так?» И я свел кару с собачником. Дурья моя башка. Как же я не подумал, что охотники часто идут в паре с этими глупыми слюнявыми существами. Стоило глянуть на кару, как я почувствовал отчаяние. Но не могу же я рушить ее жизнь из-за того, что ее возлюбленный оказался собачником. Как же жестока судьба. Это мне за то, что я решил вмешаться в жизнь ведьмы. Да и детям с этими зверюгами одна радость. «Лучше няньки не найти». Вот с этим я могу поспорить. У меня были свои представления, кто на самом деле может воспитать из ребенка достойного представителя общества. «Значит, вы хотите детей?» «Бас, какие дети?» Одернула меня ведьма. «Мы встречаемся всего ничего». «Правильно твой кошак говорит», — ухмыльнулся Вальдер, делая большой глоток вина из бокала. «Чего тянуть-то, если все и так уже ясно? Разве можно такую куколку оставить самой разбираться с тяготами жизни? Тебе нужны надежные мужские плечи, на которые ты сможешь переложить свои заботы». Признаться, это замечание задело. Мы и без некоторых вполне справлялись с бытом и заботами. «Детишек очень хочу, да поскорее. Особенно приступить к их созданию». Усмехнулся он, снова притянув ведьму к себе за талию. «Вал!» шикнула она, ударив мужчину по ладони. «Перестань! Не позорь меня!» «Чего же тут позорного? О житейских делах говорим!» «И правда, Кара, ничего такого он не сказал. Мы же тут все взрослые!» Поморщившись, согласился я. «А сколько детей вы хотите, если не секрет?» «Сколько боги не дадут, все наши будут. По крайней мере, не меньше 10». У меня от шока кружка с отваром из лапы выпала. «Сколько?» «А что? Нас вон у мамки 13 было. Ничего. Всех воспитала, выходила. Я хорошо зарабатываю, так что десяток потяну спокойно. Старшие будут за младшими присматривать и поучать. Мальчишки мне в подмогу пойдут. А девок можно будет за надежных партнеров замуж повыдавать». Делился далеко идущими планами охотник, пока мы с ведьмой тихо офигевали. От перспективы рожать аж 10 влюбленность Кары слегка поутихла. «Но тебе не кажется, что 10 — это слишком?» — робко заметила Кара. «Все же как с такой оравой справляться?» «Да ничего, глаза боятся, организм нужное сделает». Многозначительно ухмыльнулся мужчина и положил свою здоровенную руку ведьме на колено. «Моя мамка справлялась без всякой помощи. А тебе куда лучше будет. По хозяйству я тебе найму кого в помощь. Так что только сиди да за детишками следи. А работа?» — уточнил я. «Моя жена работать не будет. Зачем ей это? Денег я заработаю, пусть занимается домом и детьми. А меня партнеры не поймут. А то и вовсе посчитают слабым. Мол, я семью не смогу содержать». Я бросил осторожный взгляд на ведьму. Она выглядела весьма смущенной такой постановкой вопроса. «Так что, чего тянуть-то, куколка? Я со своими чувствами определился, так... Может, уже сыграем свадебку? Да заживем, как нормальные люди!» Продолжал разглагольствовать охотник. Столь внезапный вопрос меня напугал. Откровенно говоря, я теперь не уверен, что этот охотник нам подходит. Кара и сама смотрела на возлюбленного с растерянностью, не зная, как реагировать на столь стремительное развитие событий. Но я-то видел, что под пристальным строгим взглядом она уже опускала свой, готовясь сдаться. «Простите, так не выйдет!» Поспешил вмешаться я. «Ведьмы замуж могут выходить только с позволения родительниц и лишь в их присутствии. А прежде чем жениться, вам нужно получить благословение госпожи Ренаты». Услышав это, Вальдер на мгновение помрачнел и поморщился, но почти сразу улыбнулся. «Ну ничего, получим. Чтобы я и мамку своей куколки не уболтал. Заготовлю подарков, так она сразу сдастся. Так что давай, Карочка, приглашай родительницу-то, чтобы не затягивать с этим делом». «Хорошо», — робко улыбнулась ведьма. Уточнять, что подобных ограничений для ведьм не существует, она не стала. Похоже, после этого ужина нас ожидает серьезный разговор. Что-то мне подсказывает, что отворот сегодня может пригодиться. Остаток застолья прошел практически бессмысленно. Вальдер много говорил, рассказывал истории с охоты, как он зажиточен и как хорошо они заживут с ведьмой после свадьбы. Признаться, я от него изрядно устал и крайне обрадовался, когда он засобирался домой. Оставив влюбленных прощаться, я предпочел заняться уборкой. Но к тому времени, как я закончил, Кара так и не объявилась на кухне. Оказалось, утомленная насыщенным вечером, видимо, даже не переодевшись, заснула на кровати. Тяжко вздохнув над своим горюшком, я решил отложить разборки с отворотом на следующий день. А утром все, как всегда, пошло наперекосяк. Я подготовил для Кары завтрак, поставил кружку с кофе, в которую добавил отворот, и собирался идти ее будить. Не успел. С нервным криком «Опаздываю!» ведьма, полностью одетая, выскочила из комнаты и бросилась обуваться. «Куда? А завтрак?» «Прости, Бас, не успеваю. Я обещала сегодня пораньше прийти». «Погоди, кофе хоть глотни». Бросился я на кухню, чтобы забрать заветную кружку. «Некогда!» — крикнула ведьма, и я услышал, как хлопнула входная дверь. «Проклятие! Не успел». С раздражением я посмотрел на неприходившийся напиток и вылил его в раковину. И почти сразу услышал повторный грохот и крик из коридора. «Чуть не забыла предупредить. Вечером буду поздно. Вальдер попросил сопровождать его на встрече». «Что?» Вздрогнул я и метнулся к двери, но опять опоздал. Ведьма уже успела сбежать. «Вот как назло все», — пробурчал я себе под нос. «Ладно, один день вряд ли что изменит». Но когда в жизни кота что-то было по плану? Поздним вечером я устроился в гостиной, чтобы полистать новую кулинарную книгу и дождаться свою ведьму. Припасенный отворот лежал в кармане фартука и грел меня мыслью, что скоро мы избавимся от собачника. В какой-то момент я и сам не заметил, как уснул. «Бас!» — грохот распахнувшейся входной двери и громкий окрик вырвали меня из сладкого сна. Нервно подскочив, я буквально скатился с кресла и на четырех лапах рванул в прихожую, откуда доносился истеричный плач ведьмы и злые ругательства ее рыжего друга. «Чего застыл?» — рыкнул Велес. «Принимай болезную!» Не знаю, что произошло, но выглядела Карочка пугающе. Лицо бледное, вся трясется, на ногах ее еле удерживал Велес, крепко обнимая за талию. Ведьма, всхлипывая, заливалась слезами и что-то выла на одной ноте. «Что?» — перевел я ошарашенный взгляд на рыжего и удивился еще сильнее. У мага был порван ворот камзола и разбита нижняя губа. «Потом объясню. Бери свою ведьму и успокаивай. Мне нужно вернуться». Невменяемую девушку сунули мне в лапы. Горько всхлипнув, она, как давно в детстве, обняла меня руками за шею и уткнулась шмыгающим носом в шерсть. «За что? Я же ничего!» «Да что случилось-то?» «Потом. Я там еще не закончил». Прозвучало весьма угрожающе. В глазах мага полыхнул колдовской огонь. «Напои Карыча успокоительным, чтобы у нее в голове прояснилось. Вернусь, поговорим». И не дав толком расспросить, Велес поспешил скрыться, хлопнув дверью. От громкого звука ведьма вздрогнула и залилась слезами еще сильнее. «Ну зачем он так? Как же я теперь?» Еле-еле я довел ее до комнаты и смог уложить на кровать. А потом бросился на кухню готовить самое сильное успокоительное. Никогда не видел Кару в таком состоянии. Приворот так извратил ее чувства? От мысли, что я сам довел свою ведьмочку до такого состояния, аж лапы затряслись. Буквально через 10 минут отвар был готов и обильно сдобрен отворотом. Успокоительное вливал в тихо всхлипывающую ведьму чуть ли не силой. Зато она быстро затихла и уснула. А я ушел на кухню готовить набор первой помощи. Похоже, Велес с кем-то подрался из-за Кары. И, судя по его словам, доставив ведьму домой, отправился продолжать драку. Так что помощь в обработке ран будет явно не лишней. В своих предположениях я оказался прав. Маг вернулся не только с наливающимся под глазом синяком, но и с разбитыми костяшками кулаков. Молча пошел на кухню, достал из нижнего шкафчика заныканную от ведьмы бутылку самогона, сделал короткий глоток, после резко выдохнул, спрятал заначку обратно и ушел умываться к раковине. «Так что произошло?» — тихо спросил я, когда маг устроился передо мной на стуле, готовый к лечению. «Да чтоб я знал!» — процедил мужчина, поморщившись, когда я начал обеззараживать раны на лице. «Вот ты мне объясни. У ведьм что, есть какое-то осеннее обострение? Что у Карыча в голове творится? В один день заявляет, что в жизни к себе мужика не подпустит, а на следующий вешается на какого-то урода. И где это видано? Чтобы ведьма вместо того, чтобы злиться и проклинать, в слезы и истерику впадала. Объясни толком, что произошло?» Поспешила я перевести тему. Да знакомые пригласили в одном пафосном месте посидеть, отпраздновать кое-что. И я там около уборной с Карычем столкнулся. Мы поздоровались, перебросились парой дежурных шуток и разошлись. Я лишь мельком отметил, что она в компании каких-то мужиков сидит. Подивился еще, как ее туда занесло. Через 10 минут смотрю. Самый крупный ее за локоть подхватил, своим что-то коротко бросил и повел на выход. Знаешь, в какой-то момент мы с ним взглядами пересеклись. Помрачнел Велес. И мне очень не понравилось, что я там увидел. Так что я пошел за ними. И не знаю, кого за это стоит благодарить. И я застыл, боясь услышать о том, что произошло дальше. Что же за горести я навлек на голову своей ведьмочки? Этот урод орал на нее посреди улицы. Зло выплюнул маг. Заявлял, что видел, как она флиртовала с каким-то мужиком у туалетов. Рычал, что она позорит его перед товарищами. А наша ведьма, вместо того, чтобы рожу ему располосовать, мялась и что-то робко ему пыталась возразить. А потом он замахнулся, чтобы ее ударить. «Да я сам его всего на полоски порежу!» — рявкнул я, вскакивая на лапы и чувствуя, как шерсть встает дыбом. «Удар я перехватил», — мрачно продолжил друг. «Но лучше от этого не стало. Эта медвежья рожа прорычала что-то вроде: «Я же говорил, вот и любовничек явился. Зря я из потаскухи приличную девушку пытался делать». «Мряу! Убью, рмяу!» — оскалился я, чувствуя острую потребность прогуляться до этого охотничка. Кара в слезы, и давай выть, что она ничего не делала. А я ему просто врезал. Завязалась драка, но Карыч все время лезла нас разнимать. Скривился Велес. Пришлось сначала ее домой оттащить, а потом уже идти объяснять уроду, почему нельзя поднимать руку на женщин. И как? В ближайшее время руки он вообще поднимать не сможет. Правда, и мне, боюсь, придется заглянуть к лекарю. Зубы проверить. Болезненно поморщился он, потеряв челюсть. Спасибо тебе, если бы не ты. Да брось. Разве я бы позволил кому-то на Кару руку поднять? Но меня серьезно беспокоит происходящее с ней. Сколько лет ее знаю, но впервые проблемы с ее ухажерами приходится решать с помощью драки. В зеленых глазах читалась обеспокоенность. Кто же знает? Лучше скажи, у тебя проблем не будет из-за драки? Ничего серьезного. Штраф я уже оплатил. Сколько? Неожиданно для нас обоих раздался женский голос. Я возмещу. Мы обернулись. В дверном проеме стояла Кара, вся такая же бледная и заплаканная, но определенно уже пришедшая в себя. «Не нужно», — обиженно отозвался Велес. «Будем считать это платой за все те дни, что вы меня кормили». Кара коротко кивнула и молча подошла к другу, остановившись напротив, аккуратно прошлась пальчиками по ранам на лице мага. «Я уже все обработал», — заверил ведьму. «Ничего особо страшного, за недельку пройдет». «Спасибо», — выдохнула Кара, грустно посмотрев другу в глаза. «Ни к чему благодарности, Кар-Кар». Криво улыбнулся он и прихватил ее ладонь своею. «От тебя мне нужно только одно обещание. Больше не связываться с такими идиотами. Серьезно, мне всегда казалось, что ты куда проницательнее». «Сама не понимаю», — вздохнула Кара и села рядом с ним. «Я же с самого начала не хотела с ним встречаться». А потом вдруг оказалось, что без него мне свет не мил. Уже я не знаю, что думать. Может, меня проклял кто? Или дух какой-то прицепился? Давай проверю. Весьма серьезно воспринял ее опасения маг. Протянув мерцающую магическим светом ладонь, он накрыл ею голову девушки и прикрыл глаза. А я тем временем нервно сгробастал со стола набор для оказания помощи и пошел убирать все на место. Ох. Что же я натворил? Да как же так получилось? Но ведь ведьма ни разу прямо не говорила об этих двоих, ни за что и никогда. Разве я бы стал ее против воли кому-то привязывать? Приворот лишь усиливал уже имеющуюся симпатию, а значит, она была. Ох, божечки-кошечки, что же будет-то? Узнают или нет? Ох, голова моя бедовая, хвостик мой да усики. Если Кара меня выставит обратно на улицу, я не переживу. Хотя страшнее не это, а разочарование в глазах моей ведьмы и госпожи Ренаты. Но ведь я и правда их подвел. Нет, на тебе ничего нет. Спасибо вам, коти богини, спасибо. Да чтобы я хоть еще раз попытался влезть в личную жизнь ведьмы. Да никогда. Тогда получается, это все моя дурь. Безрадостно заключила ведьма. Травок, что ли, каких-то успокоительных попить? Попей, попей. Согласно закивал маг, а потом бросил пристальный взгляд в мою сторону. А Басеви тебе заварит. А я смотрю, у него хорошо получается. Я нервно сглотнул. Ну вот и все. Пустят котенка на шкурку. Знаешь что, Карыч? Заговорил Велес, а у меня аж уши к голове прижались. Вечер был тяжелый, нам всем стоит отдохнуть. Иди поспи, а завтра будет лучше. Может, ты и прав. Вяло кивнула девушка, поднявшись со своего места. А ты? И я спать пойду. А Басеви меня проводит. Под сверлящим зеленым взглядом отказать я не смог. Нервно сглотнув, я проследовал за рыжим магом в прихожую, а после на улицу. И стоило двери захлопнуться за нашими спинами... Мряу! Болезненно вякнул я, когда сильные пальцы впились мне в ухо. «Лучше признавайся сразу, морда усатая. Что ты сотворил с Карой?» «Я не специально. Как лучше хотел. Помочь ей». «С чем? Проблемы на свою голову найти?» «Нет, создать семью. Чтобы она не оказалась потом одинокой и никому не нужной». «Что?» – опешил маг и все же отпустил мое многострадальное ухо. «Так, погоди. Сначала четко ответь, что не так было с Карой?» «Приворот». «Что?» «Я давал Каре приворотное зелье». В этот момент я понял, что выражение «хвост откручу» вообще ни разу не образное, а весьма конкретное действие. И я познал это на своей шкуре. Глава третья. Приворот настоящий. Единственное, что спасло меня от немедленной расправы, это тот факт, что Кара все еще ожидала меня дома. Но маг приказал мне дождаться его утром, пообещав прийти сразу после ухода Кары. «И не думай, что я не рассказал все Карычу, потому что тебя жалею», процедил мужчина, сверля меня злым взглядом. «Мне жалко ее. Такое предательство сильно ранит. Что делать с тобой, я решу позже», бросил он на прощание. «Да, я напортачил. Теперь-то понимаю. Но я же помочь хотел. Не себе выгоды искал, а просто заботился о Карочке как мог. Но что поделать, если глупый кот не совсем разбирается в человеческих взаимоотношениях, а помочь мне было некому? Велес наверняка сдаст меня Каре, и на этом моя чудесная жизнь закончится. Ведьма выкинет меня на улицу и останется совсем одна, как я того и боялся». Украдкой вытерев лапой слезы, я поплелся домой. Я был неправ и отвечу за это. Провожая утром ведьму на работу, я старательно делал вид, что все хорошо. «Сегодня я сразу после работы домой. Приготовь что-нибудь вкусненькое, а то я соскучилась по твоей готовке. Поверь, во всех этих ресторанах готовят хуже». Польстила мне ведьма и чмокнула в нос, заставляя поморщиться. «Хорошо приготовлю». Улыбнулся я через силу, размышляя, не окажется ли этот ужин последним. Довольная Кара махнула мне рукой на прощание и выскочила за дверь. А буквально через пару мгновений в нее постучался мрачный маг. «Ну что, поговорим?» Тяжело вздохнув, я проводил его на кухню и даже вручил его любимый кофе с булочкой. Маг угощение отодвинул, даже не притронувшись. «Знаешь ли, не рискну теперь что-то есть в этом доме». Под тяжелым взглядом я едва не съежился от отчаяния. Впервые во взгляде того, кого я давно считал другом, было столько холода и даже презрения. «Знаешь, я всю ночь над этим думал. Уснуть не мог, пытался понять, как вообще тебе такое взбрело в голову? Поить Кару приворотным? Зачем ты решил родную ведьму под каких-то левых мужиков подложить? Вам что, денег не хватает?» «Да как ты смеешь?» — моментально взъярился я. «Да чтобы я! А как еще я это должен понимать?» — холодно оборвал меня Велес. «Как угодно!» — рыкнул я. «Я ведьму блюду и никому не позволю притронуться к ней до брака. Я каждую ноченьку на ней все сигналки обновляю. Да если кто хоть пуговичку расстегнуть попытается, меня тут же к ней перенесет, и я всем глаза выцарапаю. Никаких непотребств до свадьбы». «То есть достаточно нацепить Карычу кольцо, и пусть какой-то урод творит с ней, что захочет? Так получается, блюститель-то мохнатый», — процедил Велес, обрывая мою возмущенную речь. Вот тут я подавился аргументами. Вся злость испарилась, остались лишь вина и отчаяние. «Я же как лучше хотел». «Что как лучше? Можешь объяснить? Чего тебя вообще понесло в личную жизнь, Каркар? Ты хоть раз видел, чтобы у Карочки были серьезные отношения? Пара свиданий и до свидания. А недавно вообще заявила, что никто ей не нужен, и она навсегда останется со мной». У мага от удивления брови поползли наверх. «Поэтому ты решил напоить Кару приворотным? Испугался, что она навечно на твоей шее будет сидеть, свесив ножки?» «В том-то и дело, что не навечно. Вы, глупые люди, даже не понимаете своего счастья. Ни ты, ни она не знаете, как страшно одиночество, когда ты один против всего мира. И этому миру просто наплевать, что с тобой. Холодно ли тебе, больно или голодно? Вы думаете, жизнь всегда будет такой яркой и насыщенной? Да, сейчас Кара молода и не думает об этом. У нее есть подружки, я, ты, госпожа Рената. Но совсем скоро все подружки повыскакивают замуж и будут заняты своими семьями. Ты тоже когда-нибудь женишься. А госпожа Рената хоть и выглядит хорошо, но тоже не вечно. Кара даже не понимает, как легко ее может настигнуть одиночество». «Ты что же, тоже собрался ведьму кинуть?» — скептически смотрел на меня маг. «А что я?» — махнул лапой, вздыхая. «Срок моей кошачьей жизни давно истек. Я живу благодаря тому заряду магии, что в меня вложила госпожа Рената. И мне неизвестно, насколько его хватит. Когда умрет она, исчезну и я. Кто тогда будет заботиться о Каре? Как же она совсем одна?» «Бас, мне кажется, ты немного преувеличиваешь проблему», — подумав какое-то время, серьезно заметил мне Велес. «Кара ведьма. Сам знаешь, у них 7 пятниц на неделе. Сегодня скажет, что никто не нужен, а завтра влюбится в первого встречного». «Вот именно. Что влюбляться она любит. Чисто для развлечения. Но эти чувства никогда не перерастают во что-то серьезное. Так и будет, как бабочка скакать. А потом что?» «Слушай, муж — это не панацея», — раздраженно заметил маг. «Сегодня есть, а завтра взял да и ушел к другой». «Зато ребенок останется», — упрямо буркнул я. «То есть ты все это затеял, чтобы Кара ребенка завела?» — вытаращился на меня рыжий. «Тебе понянчиться захотелось, что ли? Своих заводи и радуйся. Зачем на ведьме экспериментируешь, ирод мохнатый?» «Я все это затеял, чтобы в жизни Кары появился надежный человек, который стал бы опорой и поддержкой в жизни, чтобы у нее была причина жить и бороться, даже в самых сложных ситуациях». «И тех двоих, из-за которых Каркар устраивал истерики, ты посчитал достойной опорой и причиной жить?» — мрачно уточнил маг. И я снова повесил голову. «Я надеялась на это, но, как оказалось, я недостаточно хорошо разбираюсь в людях». «И все равно я не понимаю, почему приворот?» — покачал Велес головой. «Это же практически насилие». «Я не хотел так. Всего лишь надеялся сделать ее симпатию чуть более крепкой, заставить задержаться заинтересовавшим ее человеком. Я и зелье-то добавлял совсем чуть-чуть. И ведь они ей оба нравились поначалу». «Шкура ты глупая», — покачал головой рыжий, смотря на меня без прежнего холода в глазах. «Ты кот. Зачем ты лезешь в человеческие отношения? Карыч не ветреная, а переборчивая. Она ведьма, и в отличие от тебя, хорошо разбирается в людских натурах. И если она уходит от человека, значит, поняла, что ей с ним будет плохо. И долго продлятся поиски того, с кем ей будет хорошо. Да и найдется ли такой вообще?» «Обязательно найдется», — как-то обреченно заметил маг. «Короче, умная и упорная. Да и в кавалерах не ограничено». «Вот только эти кавалеры уже вызывают у меня опасения», — Учитывая, какими оказались те двое, я начинаю сомневаться в способностях моей ведьмы читать людские натуры. Суждениям Велеса я доверяю больше. Эта мысль навела меня на неплохую идею. О, слушай, неужели у тебя нет никакого хорошего и надежного друга, с которым можно было бы познакомить ведьму? Маг, все же решивший смилостивиться и сделавший первый глоток кофе, тут же им подавился. Что? Ты-то в людях точно разбираешься получше меня. Да и Кары тоже. А мне и помощи больше не у кого попросить в этом деле. Обещаю, больше никаких приворотов. Нет уж, увольте, сами справляйтесь. Но почему? Разве ты ей не друг? Разве ты не хочешь, чтобы она была счастлива рядом с надежным человеком? Хочу, процедил рыжий, отворачиваясь. Ну и? Слушай, Бас, вспылил маг, обернувшись ко мне и сверкнув магическим пламенем в глазах. Я хочу для Карыча счастья. Но прости, искать мужа той, кого давно люблю, не намерен. Достаточно того, что я вынужден наблюдать за этими поисками. Мряу, что? Что слышал? Процедил Велес, снова пряча взгляд. Но я же видел, как горели румянцем кончики его ушей и скулы. Но как же? Вы же столько лет уже дружите, и вдруг... Бас, ну ты как маленький, поморщился Велес. Вот скажи мне. Бывают чисто платонические отношения между котом и кошкой? Если оба здоровы, то нет, подумав, сказал я. Тогда не задавай дурацких вопросов. Но вы же росли вместе, почти как брат и сестра. И все же, мы не родственники. Я никогда Карыча не воспринимал как сестру. Как занозу в заднице, а потом и в сердце, да. Я пораженно замолчал, пялясь на едва покрасневшее лицо друга. Кто бы мог подумать... А ведь Велес идеально нам подходит. Он заботливый и привык мириться с Кариными недостатками и ведьминскими тараканами. Он ее знает во всех настроениях и состояниях. И все еще влюблен. У него хорошая работа, есть свое жилье, причем буквально в соседнем доме. К детям относится благосклонно, умеет вести хозяйство. И, судя по тому, как часто меняются его девушки, он должен быть привлекателен. И вот последняя мысль заставила меня нахмуриться и поднять на друга настороженный взгляд. «И давно ты влюблен в Кару?» «Достаточно». «Насколько достаточно?» Прищурившись, допытывался я. «Какая разница?» Огрызнулся друг. «Большая. Еще со школы. Так какого мряра ты творишь? Что за влюбленность такая, что ты у нее на глазах к себе других регулярно таскаешь?» «А что мне, до старости одному куковать, ожидая, что Кара вдруг заметит меня рядом? Я должен до конца жизни ждать и надеяться, раз имел глупость полюбить ведьму?» «Почему ты не признался, идиот? Почему сидишь и ждешь, когда ее заберет другой?» «Я ей признался, и она мне отказала», — зло рявкнул Велес, вскакивая на ноги. «Как это?» «Да вот так. Но почему я об этом не знал? Когда это было? Что тогда случилось?» «Неважно. Давно. Еще как важно. Раз уже начал, то рассказывай полностью». Мне было 18. Я приехал на летние каникулы домой из магической академии. А Карыч как раз собиралась поступать в ведьминскую школу. Она с таким восторгом планировала, как будет зажигать с другими ведьмочками в свободное время. Горько усмехнулся маг. А я вдруг понял, что пока она будет учиться, успеет повзрослеть. И встретит там какого-нибудь парня. И я здорово решил, что стоит хотя бы попытаться. До сих пор помню, с каким удивлением и чуть ли не испугом она на меня тогда смотрела. То есть? На тот момент вы уже 2 года виделись урывками во время твоих летних каникул. Кара как раз собиралась уехать на 5 лет в закрытую ведьминскую школу, а ты предложила ей встречаться? Ну да, уставился он на меня, явно не понимая, что в этой ситуации было не так. И это они кота еще дураком называют. Нет, а что она должна была сделать? Сказать «с радостью», а потом помахать ручкой «увидимся через 5 лет»? А ведь так оно практически и оказалось. Я-то все прекрасно помню. До окончания магом академии Акары ведьминской школы они почти не виделись. Какие уж тут отношения. Что теперь прошлое обсуждать? Отмахнулся маг. Кара мне отказала, с этим ничего не поделать. Я останусь рядом с ней лишь другом. И прости, Бас, помогать искать ей мужа я тебе не стану. Это уже слишком. Хуже только, если она возьмется мне девушку искать. Не переживай. Не буду я у тебя помощи просить. Сам разберусь. Тем более, что надежного мужа для своей ведьмы я все же нашел, причем в собственном доме. Теперь осталось только... Я надеюсь, ты не собираешься вновь поить Карыча всякой гадостью. Ворвался в мои мысли угрожающий голос. Нет-нет, больше никаких приворотов. Ну, смотри. С недоверием посмотрел на меня Велес. Так и быть. Пока я промолчу о том, что ты сотворил. Но если мне хоть на мгновение покажется, что Кара ведет себя не как обычно, сдам, не сомневаясь. И тебя пинком под хвост отправит каяться к Ренате. Я нервно сглотнул. Только не к котьей богине. Злость и обиду Кары пережить можно. Но не разочарование в глазах той, что спасла меня с холодной улицы. Нет. Кот выучил свой урок. И теперь предпочтет унести этот секрет в могилу. Клянусь, никаких приворотов. Поднял я на него честные глаза и прижал лапу к сердцу. «Пока верю», — кивнул маг и поднялся с места. «Ладно, будем считать, что разобрались. Пойду, давно уже на работе должен быть, но из-за тебя вон прогуливаю. Булочку возьми». Я заботливо подтолкнул будущему хозяину тарелку с выпечкой, от которой он отказался по приходе. «Перекусишь на рабочем месте». «Спасибо». Мы быстро распрощались, и я вернулся на кухню размышлять. «Как теперь быть дальше?» «Нет». Я был уверен, что лучше Велеса Каре никого не найти. Но все же стоило удостовериться, что ведьма считает примерно так же. Этим я и собирался заняться сегодня вечером. Если друг значит для ведьмы больше, придется придумать, как свести двух этих дурачков. Что-то мне подсказывает, что это будет куда труднее предыдущих попыток устроить жизнь ведьмы. И все же, какие людишки глупые. Чего этот маг столько лет молчал? Давно бы уже все устроил. Надеюсь, моя Кара гораздо умнее. Ого! В честь чего такой пир? Удивленно пробормотала Кара, заходя вечером на кухню. Ну, ты же просила чего-нибудь вкусненького? Пробормотал я, пряча взгляд. Да и просто решил поднять тебе настроение. И у тебя это вышло! Улыбнулась ведьмочка. А я начал настраиваться на сложный разговор, не зная, как правильно подступиться к такой сложной теме. Впрочем, для начала стоило задобрить ведьму, то есть хорошенько откормить. И когда она добралась до десерта, большого пирога с ягодами, я решил ее немного расслабить. «Смотри, что я еще приготовил!» Хитро усмехнувшись, я вытащил из-под стола небольшую бутылочку с ярко-розовым содержимым. «Неужели?» «Твоя любимая малиновая настойка. Дай вкусняшку!» В общем, кусок пирога, парочка стопок, и ведьма готова. «Вот оно счастье!» — пробормотала она. «И никакие мужики не нужны. Ну, не надо так категорично. И от них бывает радость». Ведьма удивленно вытаращилась на меня, потом с подозрением прищурилась, а следом и вовсе расхохоталась. «Бас, ты иногда такой наивный, сам не понял, что сказал. Радость определенного толка, конечно, бывает, но вот проблем куда больше. И мой последний опыт — яркое тому доказательство», — нахмурилась она и налила еще настойки. «Похоже, я совсем разучилась разбираться в людях. Зато друзей хороших ты умеешь выбирать. Вон Велес. Хоть ты и шипишь на него, но он вступился за тебя, не побоялся ни штрафов, ни наказаний, ни ответного удара». «Да...» «Вэл, конечно, та еще вредина. Язык, что жало, не хуже ведьминского. Но в беде положиться на него можно. Хотя я и не ожидала, что он так рьяно кинется меня защищать. Знаешь, я впервые задумался. Ты никогда не думала встречаться с Велесом? Неужели он тебе никогда не нравился?» «Ну почему? Нравился, причем довольно долго». Огорошила меня ведьма. Я уставился на нее, а Кара все так же невозмутимо и задумчиво продолжала подтягивать ликер. Что, и это все? Ни смущений, ни отрицаний, ни ругани в сторону вредного мага? Погоди, серьезно, что ли? Ну да. Он та еще зараза, но все-таки не без достоинств. С ним мне легко и даже не нужно притворяться кем-то. Наверное, поэтому он и не воспринимает меня как девушку. Грустно усмехнулась она. Так, что-то я запутался. Он влюблен, А она думает, что он не видит в ней девушку. Люди, что с вами не так? Я не понял. То есть он тебе нравится? Ну да. Давно? Примерно со школы. Кажется, или я это где-то уже слышал. Мне даже уже не смешно. И ты все это время молчала? А почему я должна была признаться? Возмутилась ведьма. Я вообще-то девушка. Это мне признаваться должны. А Велес никогда меня как девчонку не воспринимал. Всегда шутил и вороны обзывал. И до сих пор это делает. Нет, я не спорю, рыжий часто ведьмочку подкалывает. Но это у него манера общения такая. Не со зла он. Все равно это проявление внимания. А она, получается, обижалась все это время. Но знаешь, был однажды момент, когда мне показалось, что у меня есть надежда. Продолжила делиться воспоминаниями ведьма. Когда? Подался я вперед. Когда я собиралась в ведьминскую школу уезжать. Он ведь мне тогда признался. А ты? Я испугалась, что он догадался о моей влюбленности и решил подшутить. Как раз днем ранее Малику с соседней улицы также обманули. Ей признался парень, который ей давно нравился, и полез целоваться. Она на радостях поплыла, а оказалось, что они с друзьями на нее поспорили. Они в кустах сидели и следили за ними. Мы тогда весь вечер ее девчонками утешали. А на следующий день мне вдруг Велес признается. Ну, я ему сразу отказала и сбежала, чтобы не позориться. Кара, но ведь Велес не такой. Да он бы первым рожу начистил тому, кто так с тобой поступил бы. Когда я домой прибежала и немного успокоилась, я тоже так подумала, кивнула Кара. И даже, знаешь, обрадовалась, что все-таки нравлюсь Велесу. Но я же ему отказала и обидела наверняка. В общем, я не знала, что делать, и решила посоветоваться с мамой. То есть госпожа Рената знала? Нет, ну все знали, и только бедный фамильяр ходил в неведении и совершил из-за этого столько ошибок. И что она? А мама посоветовала мне подождать, чтобы не тревожить лишний раз сердце. Улыбнулась Кара. Все же мы собирались разъехаться на несколько лет. Да, встречи урывками и письма были возможны, но за столь долгое время порознь многое могло измениться. Мама сказала, что лучше пока оставить все как есть. Если это не мимолетное увлечение и не шутка, то мое от меня не уйдет. Закончив учиться, мы оба вернемся в родной город, и можно было бы попробовать. Тогда почему? Недоумевал я. Ведь мы и правда вернулись домой. И Велес тоже здесь устроился. Но все эти годы они продолжают просто дружить. Мама оказалась права, вздохнула ведьма. За годы слишком многое изменилось. Когда я вернулась из академии, оказалось, что мой друг уже забыл о своем признании и нашел себе другую. А после нее еще одну, и еще одну. И дальше ты знаешь, я для него так и осталась забавной соседкой. Нечто вроде назойливой младшей сестры. Мыкнула Кара, украдкой утерев глаза. «Так что и я теперь стараюсь воспринимать его как вредного старшего брата». Обреченно прикрыв глаза, я откинулся на спинку стула. «Эй, Бас, ты чего?» – испуганно спросила ведьма. «Пытаюсь осознать». «Что? Величину человеческой глупости? Ну давай ты еще меня дурой обзови!» – насупилась Кара. «Я не про тебя». «А, ну если ты провела, то так ему и надо. Сам виноват, такую девушку под носом не видит», — бравировала ведьма, хотя было видно, что рассуждать ей было не так уж и весело. Хотя грустнее всех было мне. Эти два идиота годами ходят вокруг, искренне считая, что неинтересны друг другу. 100-500 лет назад что-то ляпнули по глупости, а теперь не могут забыть и попытаться начать все сначала. Нет. И что мне теперь делать? Если они за столько лет не смогли преодолеть недопонимание, то что может сделать один несчастный кот? Иди-ка ты спать, — сказал я ведьме. Немного побурчав, Кара все же последовала моему совету. Убравшись на кухне, я пошел ее проведать, и оказалось, что ведьма уже крепко спит. Только по чуть влажной наволочке мне стало понятно, что наш разговор всколыхнул ее чувства и сожаления. «Не расстраивайся, Карочка», — прошептал я, погладив ее по голове. «Все у тебя будет хорошо. Я обещаю. Уж я-то об этом позабочусь. Одно дело, когда любовь была безответная, а тут оба друг другу нравятся, но ходят вокруг, как два барана, и ничего не видят. значит, придется бедному коту раскрыть им глаза. Даже если после этого мне открутят уши и хвост. Ради счастья дорогих мне людей я готов ими пожертвовать. Целую неделю я размышлял, что же делать с этими глупыми человеками. И сколько ни размышлял, а получалось, что сделать можно лишь одно. Столкнуть двух упрямцев лбами. Этак они еще лет 50 будут ходить вокруг да около. Нет, верный фамильяр не позволит им разрушить свои жизни. Кто же, если не кот, спасет положение? Поэтому, помолившись котьим богиням за успешное воссоединение влюбленных, я пригласил Велеса в пятницу на ужин. «Ого, неожиданно! У нас сегодня какой-то праздник?» — удивилась Кара, вернувшись вечером с работы. «Можно сказать и так». Стоило довольной ведьмочке устроиться за столом, как раздался стук в дверь. «А это кто?» «Я Велеса пригласил», — сказал я и побежал открывать дверь. Маг тоже удивился изобилию на столе. «Празднуем что-то?» «Бас говорит, что да», — пожала плечами ведьма, и оба уставились на меня с вопросом в глазах. Сегодня день котов. Брякнул я первое, что пришло в голову. Считайте, мой второй день рождения. Правда? Я на рынке сегодня услышал. Тогда повод и правда есть. Хмыкнул рыжий. Велес разлил по бокалам заготовленное мной вино, и мы подняли бокалы. За лучшего из котов. Широко улыбаясь, сказала ведьма. Рыжий хмыкнул, но тот поддержал. Затаив дыхание, я проследил, как они оба сделали по глотку, и обреченно вздохнул. Ну все, пути назад нет. Вечер прошел неспешно, за столом велась непринужденная беседа, звучал тихий смех. В бокалах сверкало рубинами вино, а на тарелках лежала вкусная еда. Во всяком случае, так было у Кары и Велеса. Я-то все это время лишь старательно прятал признаки нервозности и готовился совершить последний решительный шаг. В честь того, что у меня сегодня праздник, я решил сделать вам подарок. Прокашлялся я, привлекая к себе внимание. «Вообще-то это мы тебе должны что-то подарить!» — хихикнула ведьма. Маг же лишь вопросительно вскинул бровь, глянув на меня с подозрением. Чуял, что мой подарок может оказаться не слишком приятным. «Вы мне потом ответный подарите!» — пробормотал я, едва слышно, старательно сдерживая дрожь в хвостике. «Может быть!» Сделав глубокий вдох, я зажмурился и громко объявил. «На самом деле, вы оба давно влюблены друг в друга!» И тут же юркнул под стол. «Бас!» Тут же возмущенно завопила ведьма, а маг выругался. Воздух между ними затрещал от магического напряжения. Оба готовились приложить магии бедного, безвинного кота, желающего им счастья. «Ты не имел права рассказывать!» «Если я тебе признался, это не значит!» И они тут же оба замолкли, оборвав себя на полуслове. Не веря не только в то, что услышали, но и в то, что произнесли. Да, простит меня Велес, я все же снова взялся за зелье. Только не за приворотное, а за зелье искренности. Ведь, пожалуй, именно отсутствие честности друг перед другом, да и перед самими собой, не давало им выйти из этого бессмысленного круга. Пока ведьма с магом приходили в себя после неожиданного признания, я поспешил прошмыгнуть под столом, рванул к двери и захлопнул ее за собой. «Дверь и комната зачарованы, так что выйти вы не сможете, пока не поговорите нормально», — сказал я. «Будьте уже честны!» Бум! Дверь вздрогнула, но стояла. «Ты смотри! И правда зачаровал!» — донесся до меня недовольный голос Велеса. «Ты прости!» — послышался усталый вздох Кары. «У кота в последнее время какой-то кризис касательно моей личной жизни. Я всего лишь поделилась с ним кое-какими воспоминаниями юности, а он уже всякие глупости себе надумал. Обещаю, как только выберемся, я вытрясу из его головы...» «Какие глупости?» — оборвал ее маг. «Ну просто... Я рассказала, как ты когда-то мне признался, а он надумал себе всякого. Но это же все так давно было, и вообще неправда». «Почему сразу неправда?» — неожиданно серьезно прозвучал голос Велеса. «Почему ты считаешь, что моя возможная влюбленность — это глупость?» «Потому что это так. Ты же даже за девушку меня не считаешь». «Это ты меня никогда не воспринимала как мужчину». «Неправда». «Правда. Болтаешь все, что в голову взбредет. В ночной сорочке ходишь, не стесняясь. Про мужиков своих рассказываешь. Да я тебе словно лучшая подружка». А почему я должна была воспринимать тебя по-другому? Конечно, твоя влюблённость – это бред или просто попытка неудачно пошутить. Ты с самого детства давал мне понять, что я для тебя нечто вроде назойливой младшей сестры. Разве над понравившейся девушкой будут издеваться? А твои дурацкие оскорбительные прозвища? Да почему оскорбительные-то? Чем тебе не нравится Кар-Кар? Я что для тебя, какая-то облезлая птица? А разве вороны не вечные спутники ведьм и одни из умнейших птиц? Чего в ней плохого? Ты, когда была мелкой, всегда мечтала ворону завести и поначалу горевала, чтоб получила кота в фамильяры. Я замер от такого неожиданного признания. То есть меня мечтали променять на какой-то комок перьев? Гадость какая. Разве сравнится какая-то щетка для мебели с умным, ловким и заботливым котом? Посмотрел бы я, как эта птица-ферма ей убирала, готовила и с уроками помогала. Ты тоже никогда не стеснялась подкалывать меня в ответ? Продолжал злиться маг. Мы были мелкими, когда познакомились, и не могли думать о влюбленности. А после... Да, эти издевки единственное, что выделяло меня среди твоих поклонников. При всем желании мне было не перещеголять в словах и комплиментах тех слащавых красавчиков, на которых ты вечно западала. Зато, в отличие от них, я смог задержаться рядом с тобой. Разве не поэтому я тебе еще не наскучил? Нет, не поэтому. И вообще, зачем тебе это было нужно? Да потому что я правда тебя, дуру, люблю. Из-за двери снова послышался пугающий грохот, и я испуганно прижал уши к голове. Ох, божечки-кошечки, что же я наделал? Кажется, они сейчас наоборот разругаются. Не ври, это неправда. Да я при всем желании не смогу соврать. Ты еще не поняла, что твой кот напоил нас какой-то гадостью, заставляющей говорить правду? Да и не стал бы я врать. Я устал смотреть, как ты таскаешься за какими-то мудаками. Какая тебе к черту разница, за кем я таскаюсь? С нотками слез в голосе закричала ведьма. Зачем врешь про влюбленность? Разве когда любят, спят с другими? А что мне вечно страдать от безответной любви? Ты же не видела меня в упор. Да ты меня прямо отвергла. Конечно, отвергла. Мне было 15, и мы собирались разъехаться в разные города на 5 лет. Ты был старше, красивый, сильный, популярный среди девушек. Что, если бы я доверила тебе свое сердце, а спустя 5 лет узнала, что все это время ты обнимался и целовался с другими? Да так и вышло. Первый же день после моего возвращения в город я увидела, как из твоего дома ранним утром уходила растрепанная девушка. Знаешь, как обидно было? Страшно представить, что со мной было бы, считая я тебя своим в тот момент. Не было такого. Я ждал твоего возвращения и решился на отношения только после того, как ты начала перебирать кавалеров. Было. Своими глазами ее видела. Красивая фигуристая блондинка. Вы нежно обнимались, а я чуть не разрыдалась. Не будешь же ты утверждать, что она на рассвете пришла тебе бумаги по работе передать? «Дураку понятно, что она ночевала у тебя!» «Стоп!» – неожиданно строго прозвучал голос Велеса. «Еще раз! Кого и когда ты видела на рассвете у моего порога?» «Я уже сказала! Сразу после окончания экзаменов я приехала домой, а когда подошла к дому, увидела на твоем пороге эту девушку. Она была растрепана и в помятом платье, ты без рубашки, сонной и взлохмаченной. Она тебе что-то весело прощебетала, поцеловала в щеку. Вы обнялись, и она куда-то убежала. Я еще месяц потом наблюдала, как она то к тебе, то от тебя бегает. У меня прямо сердце сжалось. А ведь об этом она даже мне не рассказала. Погоди, раздался нервный голос мага. Это была середина лета, да? Какая разница, да, была? Я уловил тяжелый, немного раздраженный вздох. Мы с тобой и правда просто два идиота. Не смей меня оскорблять! Стой, ты что? Отпусти! Какая-то громкая возня и недовольные писки ведьмы заставили меня замереть с занесенной над задвижкой лапой. «А теперь послушай меня, ведьма. Когда ты вернулась из академии, у меня никого не было. Хватит врать! И отпусти меня немедленно, пока не прокляла! Я все видела!» «Будешь драться? Я тебя заморожу, чтобы выслушала спокойно. Та, кого ты видела, это моя сестра. Они приезжали в наш город на летнюю практику». Прожила у меня почти месяц, а после практики уехала. Что за бред? Я тебя с детства знаю. Нет у тебя ни братьев, ни сестер. Родных нет. Это двоюродная. Что? Не веришь, я тебе портрет семейный покажу. Помимо нее у меня еще 2 сестры и брат. Они живут в другом городе, и встречаемся мы редко. Но вот ее ты в детстве должна была видеть. Когда мы были мелкими, родственники к нам часто приезжали. Я не помню такого. Повисла тишина. Я напряженно вслушивался, но, кажется, за дверью ничего не происходило. И тут я почувствовал, как дрогнула струна защиты на ведьме. Ее погладили по лицу. «Это ничего не меняет!» — послышался тихий голос Кары. «После нее были другие. Не все же они были твоими сестрами!» «У тебя тоже были другие. И ни один из них не являлся твоим родственником. Но твои слова меняют все, Кара. Потому что раньше я был уверен, что тебе безразличен». Защита на ведьме дрогнула сильнее. Кто-то коснулся пальцем ее губ. «Это тебе было все равно!» – прошептала ведьма. «Если бы!» – мыкнул в ответ Велес. «Я мечтал врезать каждому, кто смел лапать тебя и бросать собственнические взгляды. Но я не имел на это права. Ты видела во мне лишь друга». «Это ты видел во мне лишь друга!» «Вот уж нет. Я вот с тобой своих девушек никогда не обсуждал. Полуголым перед тобой не расхаживал. И думается мне теперь, что зря. Может, если бы мы раньше сорвались...» В ушах громко зазвенели струны защитного плетения, требуя, чтобы я тут же явился к ведьме, ограждая ее от любовных поползновений. Целуются. Неужели получилось? Я все же смог заставить этих глупых людишек понять, что счастье было так близко, и теперь все будет хорошо? В глубине груди родилось теплое чувство, превратившееся в утробное мурчание. Может, кот и плохо разбирается в человеческих отношениях? Но ведь люди тоже часто ошибаются. В этот раз наивный фамильяр все же оказался умнее и куда прозорливее людей. Продолжая тихо помурлыкивать, я терпеливо ожидала, когда радость воссоединения влюбленных сердец иссякнет, и я смогу спокойно их выпустить, принять смиренное наказание, желательно лишь словесное, и пойти спать. Но время шло. Дребезг защиты в ушах уже начинал раздражать. А когда до чуткого уха донесся томный стон ведьмы, мне стало как-то неуютно. Щелчок замка влюбленные не услышали. «Я, конечно, все понимаю», — сказала я, приоткрывая дверь. «Но вы это, не слишком-то увлекаетесь. Я свою ведьму... Брысь!» Хором бросили маг и ведьма. В дверь полетело двойное заклинание и захлопнуло ее. Я, ошарашенно моргая, потирал ушибленный нос. Чуть усы не прищемили. «Ну ладно, так и быть. Подожду еще немного. Пусть успокоятся, мне же лучше будет». И, приглушив все еще дзынькающий звук защиты, что-то маг там совсем во вкус вошел, я решил пойти прогуляться. Кажется, мне не стоит пока приближаться к кухне для собственного же спокойствия. Но пусть не думают. Если что, я всегда успею переместиться к ведьме. До свадьбы ни-ни. Хороший фамильяр свою ведьму всегда защитит. Пусть даже... от ее собственных порывов. Эпилог. Не только котья Кара. Бам! Оглушительный грохот в прихожей заставил нервно подпрыгнуть на кресле у камина и переглянуться с Велесом. Но раздавшийся через мгновение тихий смешок позволил нам облегченно выдохнуть. Бросив друг на друга обреченные взгляды, мы с магом пошли в коридор. «Мальчики мои, вышли меня встречать!» Пьяно улыбнулась там с пола растрёпанная ведьма. «Хорошие мои, заботливые! Вы же знаете, как сильно я вас люблю!» «Видимо, недостаточно, чтобы не напиваться до такого состояния». Вздохнув, опустился рыжий перед ведьмой на корточки и придержал за плечо. «Я не пьяная. Мы с девочками проверяли». «Ну-ну». «Не пьяная. Ты что, мне не веришь? Ты просто меня не любишь, а вот я тебя люблю». «Верю, верю. Только доказывать это будешь потом. Умойся сначала». «Не хочу». Не слушая пьяных возражений, Велес встал и подхватил слабо сопротивляющуюся Кару на руки. «Я приведу ее немного в себя. А ты разогрей ей свое антипохмельное чудо-средство», — бросил он мне через плечо. «Куда ты несешь меня? В спальню? Шш, ты что? Сейчас нельзя. Бас же увидит. Давай позже, когда он заснет. Я тебя тихонько проведу». Я обреченно покачал головой. «Это же надо до такого состояния наклюкаться». Когда я уже стоял на кухне чайник, вдалеке послышался оглушительный визг. «Холодно! Ты что делаешь? Прекрати!» Через 10 минут ведьма сидела за столом, пусть мокрая и слегка дрожащая, но вполне бодро уплетающая мой чудесный супчик для протрезвления. «Ироды вы!» – простучала она зубами обложку. «Какой смысл напиваться, если дома меня тут же приводят в исходное состояние?» «В следующий раз специально не станем. И посмотрим, насколько ты будешь благодарна за это утром», – хмыкнул маг, заходя в комнату. «А вот и буду!» – ворчливо буркнула Кара. «Какие вы все же вредные, побузить не даете!» «Не волнуйся, попозже побузишь», – фыркнул маг, устраиваясь на стуле рядом с ней. «Лучше расскажи, что за повод для подобного состояния. Что-то случилось?» «Случилось», – почудилась мне обреченность в голосе Кары. Я прямо застыл, не донеся свою ложку со сливками до рта. «Неужели снова? Праздновали что-то?» Невозмутимо уточнил маг, даже не представляя, какая катастрофа грядет. «Можно и так сказать». «Ну, чего ты тянешь? Рассказывай давай, что за повод». С ожиданием смотрел на Кару Рыжий, а я готовился к худшему. «Да много чего». Пожала плечами Кара и так грустно вздохнула, что у меня аж лапки задрожали. «Рика забеременела, Селена снова дом сменила, Вира родила, Мелисса с очередным кавалером». Чем дальше ведьма перечисляла имена, тем больше это напоминало мне прошлый раз. «И знаешь, посмотрела я на них, послушала и поняла». Ощущая подступающую трагедию, я чуть ли не взвыла от горя. «Все пропало». «Бас?» «Бас, ты чего?» Вывел меня из приступа паники обеспокоенный голос мага. «Я не хочу этого слушать!» Зажал я ушки, чувствуя, как дрожат усики. «Жизнь только наладилась. Я не готов снова к плохим новостям». «Почему к плохим-то?» — опешила Кара. «Я же говорю, праздновали!» «Знаю я ваше празднование. В прошлый раз уже рассказывала. У Рики проблемы со свекровью, а тут еще и ребенок. Селена, похоже, совсем разорилась, раз опять переехали». «Да нет же! Наоборот!» — прервав мои страдания, расхохоталась Кара. «После новости о беременности свекровь Рику чуть ли не на руках носить готова. Даже сына стала упрекать, что он жене не помогает и мало времени уделяет». «А Селена?» «Селена с мужем переехали в большой дом. Лучше прежнего. Его авантюра в итоге оказалась успешна. Она теперь богатая дама». «Вира?» «Не нарадуется чудесной дочурке. Она тоже ведьмочкой будет. Чудесный тихий ребенок. Да и старшенький у них поспокойнее стал с рождением сестры». «Мелисса?» «Начала встречаться с простым рабочим. А он оказался компаньоном ее отца. Смеясь, рассказывала, как они оба несколько недель притворялись, что на грани нищеты, чтобы проверить, не ради ли денег с ними встречаются». «Алекса?» «Снова вышла замуж. В этот раз, кажется, вполне счастлива. Муж ее почти боготворит». «Тогда?» Совсем растерялся я от такого количества и правда прекрасных новостей. «Что же ты этакого надумала?» Тут Кара почему-то слегка покраснела и бросила смущенный взгляд в сторону Велеса. Маг в ответ удивленно вскинул брови, явно заинтригованный ее реакцией. «Подумала, может, нам тоже пожениться?» Я почувствовал, как лапки подогнулись и плюхнулся на стол за спиной. «Да быть не может. Дождался. Неужели я все же дождался твоего «да»?» — нежно улыбнулся маг ведьмочке. «Как это? То есть это значит, он уже делал предложение? Почему я опять ничего не знаю? Почему все самое главное в этой жизни проходит в обход кота?» «Дождался. Я говорю тебе «да». «Мурра!» — радостно подскочил я. «Я все-таки сделал это. И кому нужно сказать спасибо за вашу счастливую судьбу?» И пусть только попробуют заявить, что я здесь ни при чем. Да если бы не готовность фамильяра рискнуть собой, они бы еще годами не увидели правды, а глупые ведьмы и маг только рассмеялись. «Спасибо тебе, Бас!» — улыбнулась Кара. «И что бы мы делали без столь преданного фамильяра?» — хмыкнул Велес. «То-то же!» «Эх, все-таки жизнь прекрасна. Какое счастье, что я выполнил свое главное предназначение фамильяра. Обеспечил Карочке счастливое будущее. Велес хороший и надежный. Он сможет и позаботиться о ведьме, и поддержать ее в трудную минуту. Лучше и быть не могло. Рядом с ней не только любимый человек, но и верный друг, который знает ее чуть ли не лучше ее самой. И я почему-то был уверен, что их семья будет самой счастливой. Ну и я, конечно, вместе с ними. Сначала я подумывал о блаженной отставке и отдыхе, а теперь понял, что в семье-то оно куда лучше. Да и как я их оставлю? Сейчас они, может, без меня и справятся, а как котята пойдут, без верного фамильяра не обойтись. Но ведь это хорошо, что им есть на кого положиться. Пусть этот кто-то и мохнат, ушаст, и хвостат.